почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. Валь, опять у Егорова? Да никак не угомонятся гуляки. Война прямо не убили. Женщина. В 1974 году в номенклатурном дачном поселке под Одессой произошло настоящее ЧП. Вообще-то дачи всегда были чуть ли не единственной отдушиной для отдыха советской элиты. Вдали от любопытных глаз, за забором, под охраной. Можно было позволить себе расслабиться. В меру. Ну, скажем, как отдыхал на даче товарищ Стаханов. Дочь шахтера рассказывала, что он выпивал чекушку и стрелял по воронам из заменного пистолета. К 70-м годам партийная дисциплина требовала уже куда большей скромности. Дебош на даче Егорова не просто нарушал неписанный поведенческий кодекс. Он тянул на статью кодекса уголовного, ту самую, мокрую статью. Ты что ты кричишь, тигр амурска? Ёк-макарёк. Ну, сейчас покормлю. Алло. Люба. Прекрасно себя чувствую. Все у меня хорошо, все отлично. А чего ты звонишь? Столько времени ни слуху, ни духу. И тут такой сюрприз. Да тут Настя из Москвы звонила. Сказала, занята у тебя все время. Говорит, приедет скоро. Женихом Кости. А это хирург который? А что, хороший жених. В кои-то веки. А? Да нет, просто трубка неправильно лежала. А что Настя еще говорила? Если дословно, научись прощать. Послушай, Нестор, это не я ее накручиваю. Ну, у нас с тобой все кончено и заново. Не начать. Нет, я не с ним. Нет, он не развелся. Да какая разница? Какая разница, кто кого бросил? Тебе-то что? Погоди, Люба, погоди, не бросай трубку. А ты где сейчас? А, работаешь? Ну, работаешь, это хорошо. Я спрашиваю, живешь где? Даже так? А давай ты сюда, а я комнату сниму. Ну, пока мы квартиру не разменяем. Да нормально у меня с деньгами, я работаю. Слушай, а который час, а? Ёк-макарёк, мне же на работу! Господи, Ким Игнатьевич, давно ждете? А, ну да, извините, будильник сломался. Да уж, Сломалось что-то. Это точно. А отсутствие на работе без уважительной причины, это как называется? Прогул? Уволить хотите? Увольняйте. Все равно дел нормальных не даете. Да у нас тут все дела нормальные, Нестор Иванович. И потом, не всем же быть этими, как его, Пуаро Пинкертонами, понимаешь? Да ладно вам, Тим Игнатьич. Будто я не вижу. Придирками измываете, мелочевкой. Хотите, чтобы я сам заявление написал? Мстите за то, что меня хотели повысить против вашей воли? Ты что, пьешь, что ли, Нестор? В общем, так, работай или уходи. Сам понимаешь, карьере твоей швах. Да черт с вами. Уйду. Вот последнее дело и ухожу. Но дело выберу я сам. Со своей группой. Тогда я беру дело, которое сейчас ведет Бурденко. Любое. Даже так? Ну, Ким Игнатьич, подружил. Радуйся, Головин. Тыкать знаешь, кому будешь? Это дело не по тебе. Не по вам, вас бы... Без сопливых обойдусь. Мстишь? За то, что я тогда с Любой, да? Сержант, почему посторонний на месте преступления? Фу! Пошел вон! Привет, соколики! Возвращение, Нестор Иванович. Соскучились? Да и мне не сладко было. А что этот шлема говорил, что это дело не по мне? Ай, вы никого не слушайте. Дело как дело, справимся. Пожарные потушили небольшую баньку с бассейном. В топочной взорвался котел. Газ. Кто-то вырвал шланг, ведущий к топке от трубы. Скорее всего, заметали следы. Следы? Угу. А следы чего? Пройдемте, сами увидите. Только предупреждаю, Нестор Иванович, зрелище не для слабого желудка. Так что, если отвыкли, то... Ты веди уже, гастроэнтеролог. Привет, Игорек. Нестор Иванович, вернулись. Да, прощальная гастроль. Ты его картечью так? Да, в точку. Везет мне на эти дела, ёк-макарёк. Толик, ну рассказывай, что тут? Хозяин дачи, замначальника облотделения Комитета народного контроля. Современному человеку понять роль и место органов контроля в государстве сложно. А это был важнейший надзорный механизм за происходившим в народном хозяйстве. Судите сами. В разные годы контроль возглавляли ближайшие к вождям люди. Лев Мехлис. Прах захоронен в Кремлевской стене, между прочим. Вячеслав Молотов, ближайший соратник Сталина. На счету госконтроля дела о мародерстве высших военных чинов, о коррупции секретаря ЦК Кузнецова. Главные ревизоры страны обладали широчайшими полномочиями. Следили за исполнением решений правительства, контролировали отчетность и использование материальных ценностей. Но и к сотрудникам контроля требования были самые жесткие. А она? А ее пока не знаем. Но это пока. Нестор Иванович, значит, ситуация такая. Егорова в голову, ее в грудь, на повал. Кровь в бассейне по большей части ее. Мужчина, все на стенку пошло. Вот. Да. Саш, не забудь вот это пятно в протокол занести. Вот спасибо. 3180-е пятно. Ну, конечно, не забуду. Давай-давай, работай. Нестор Иванович, пройдемте, еще кое-что покажу. В общем, Нестор Иванович, видели? Там за углом мангал шашлык жарили. В нем обугленный нож. Гильз миллион. По банкам полили. Да? Это из него, что ли? Никак нет, это 20-й калибр. А у Василисы, жены Егорова, изъяли 12-й. Вот из него и валили. Да, разрешите представить. Баранник, Михаил Ильич, охранник дачи. Ему это звонок Денис. Ага. Здравствуйте. Водитель товарища Егорова. Разойкались, стреляли. Ну а где жена Егорова? Василиса? Так она же в диспансере. Ну того, с приветом, чокнутая. Давно там. Видать, сбежала накануне убийства. Так, давайте по очереди. Вы пока погуляйте, а я тут с товарищем поговорю. Михаил Ильич, так что здесь было? А что? Снег на голову, вот что. Он сюда практически не приезжал, так, на день-два. Товарищ Егоров был тихий, спокойный, можно сказать, серый человек. А тут, нате, встречайте. Является на свой юбилей, под мышками две шалавы пьянючие. Потом давай палить из ружей. Сантана! Смотри, куда целишься! Денис! Денис! Перестань ругаться с дамами. А ты ж моя цыпочка. Девочки, девочки, охота на крупную дичь еще не открыта, нет. Так вы идете? Потом втроем в баню. Срамота. Василий Федорович! А, Михаил Ильич, сейчас, секундочку. Это за шум. Извини. А откуда же тогда Василиса взялась? Я привез. Случайно получилось. Дело как было. Шеф праздновал 60-летие, кутил в ресторане «Хаджибей». Потом все на дачу поехали. А девки? В ресторане подсели. Такие отвязные, в общем. Вот. Приехали. Шеф за добавкой погнал. Водка закончилась. Вот. На выезде из поселка увидел Василису. Ходила по обочине. Подобрал. Привез сюда. На дачу. В баню с девками. Вы добряга, Ёк-макарёк. Да как иначе? На дороге-то не оставить. В город везти. Так она ж кого? Михаил Ильич, не вмешивайтесь, пожалуйста. Толик, поговори с товарищем там. Пройдемте. Ну-ну, и как на это отреагировал Егоров? Приказал запереть в комнате до утра. Пока ездил, вот случилось. Я подтверждаю. Товарищ Матузок выезжал за периметр охраны, а на даче у Егорова стреляли еще. Видать, освободилась как-то, а там ружья. Так это вы звонили в милицию? Да. А вы кто? Валентин, охранник. Ага, ясно. Так, ну а третий свидетель? Свидетельница или жертва в больнице. Мне трудно вспомнить. Я ранена. У меня бок болит. Ну, давайте мы с вами начнем с того, как вы с подругой оказались в ресторане за одним столиком с юбиляром. Вы только Лене не говорите, мужу Лялечки. Мне-то все равно, а он у нее отелло просто. Один раз уже грозил ей. Раз? То есть это у вас не первое такое приключение? Мы с Лялькой работаем вместе. Стюардесса на лайнере. А со стюардессами все мечтают. Ну, это... Ну, иногда бывало. Но только с очень серьезными людьми. Тихая проституция. Святое дело. Ёк-макарёк. И что, Егоров вас снял? Мы были подарком на юбилей. Тройничок для старичка. Ресторан, дача, сауна. Сказали от сослуживца в подарок. Я вообще думала, что... До постели не дойдет. Так пили. А, ты черт возьми. Ой, до свадьбы заживет. Да? Ну я что, маленький, что ли, а? Что ли? Да. Мы сейчас посмотрим. Да? Да, пойдем. Сауне, развезло. Я помню только, что водитель на руках нес куда-то меня. Во сне ее и пырнули. А очнулась тут. Хорошо, что хоть легко ранили, скользь. А вещи ваши где? На даче остались. Толик, вещи к вещдокам. Может быть, там убийца для нас что-то оставил. Добро. Тела надо опознать. Лялечка, ваш новый друг. В общем... Парамонова опознала тела Быковой и Егорова. Ювеляр поранил палец шампуром, когда шашлык нанизывал. На ружье отпечатки пальца Василисы. В психдиспансере заявили о ее побеге. Женщина страдает шизофренией и болезненно ревнива. Даже так? Ну, все сходится. Значит, дело в суд. Суд, применение мер медицинского характера. И все... Тихо. В каком смысле? Убитый, оказывается, однополчанин Леонида Ильича. Понимаешь, Егоров, единственный живой свидетель боя у села Ставище Житомирской области, где в ночь на 12 декабря 1943 года начальник политотдела 18-й армии Брежнев пулеметным огнем отразил атаку противника. Егоров в своем знакомстве с Брежневым упоминал один лишь только раз, и то спьяну. С тех пор любые разговоры на эту тему всегда обрывал. Недавно звонили из Москвы из «Известий». Собирались интервью у него брать. И вот тебе такая вот история. В общем, скандал гнусный. Генсека огорчать ни к чему. К тому же, очевидно, кто убийца. Жена чокнутая. Заканчивай. Ким Игнатьевич, так тут имеются... Не начинай, Нестор Иванович. Ну что еще не так? Не клеится время побега Василисы с появлением ее на даче. В психдиспансере заявили, что она пропала после отбоя. А в полночь она уже была за городом. Так что получается? Она на такси туда прикатила? Вот узнаю, тогда решим с делом. Даже не знаю, что сказать. Охарактеризовать состояние Егоровой? Мы, конечно, проведем психиатрическую экспертизу, подозреваемые, но мне бы хотелось в двух словах, так сказать. Так я могу, как лечащий врач, если Евгений Евгеньевич разрешит, конечно. Сергей Михайлович, я сам. А что именно вас смущает? Побег. Виновные наказаны. Поверьте, это редчайшее исключение. Пересменка у охраны была 22.15. Ну, прозевали. Да я не к тому. Мне интересно, как она могла так далеко уйти. Мы обнаружили у нее на теле свежие следы инъекции. Так вот мне интересно, что ей колят и насколько она активна. Вот еще одно назначение. Очень кстати. Евгений Евгеньевич, я вообще считаю, что половину препаратов можно отменить. Состояние Егоровой не такое критичное, чтобы... Полагаете, сейчас время для диспута? У нас милиция. Ну, прокуратура вообще-то. А у вас тут страничка вырвана. Как? Вы разрешите? Сульфазин. Ей делали инъекции сульфазина. А что это такое? Это то, о чем я говорил. Препарат абсолютно не нужен. Да помолчите. Евгений Евгеньевич, там за дверью ожидает мой коллега Гусев. Проведите его, пожалуйста, по периметру охраны и покажите, что у вас и как. Так что такое сульфазин? Карательная психиатрия – позорнейшая страница медицины того времени. Попасть в психдиспансер было хуже тюрьмы. В последнюю заключенных были хоть какие-то права. А какие права у шизофреника? Принудительное лечение выдуманных болезней вроде вялотекущей шизофрении. Пытки, замаскированные под лечение. Из наиболее распространенных – большие дозы галоперидола, препарата с серьезными побочными эффектами и электрошок. Ну а для наказания проступков поменьше – инсулин, укрутки, привязывание мокрыми полотенцами и инъекции с сульфазином. Препарат серы – крайне болезненный укол, после которого несколько дней любое движение мучительно. А Василиса что, буйная? Да нет. Ну знаете, как одно непослушание и укол. Нельзя так. Мы же лечить должны, а не наоборот. В общем, забор целый. Следов того, что кто-то перелазил, нет. Подозреваю, что вышло просто так. Под видом врача. Не досчитались халата. Дерзкая женщина. И ужас, какая скоростная. Ёк-макарёк. Жалко, свидетелей нет. Время позднее. А это что? Свежие. Что-то интересное? Да и фара разбитая. Да я смотрю, тут недавно авария была. Пока разбирались, гаишники туда-сюда. Может быть, что-то заметили? Проверим, Нестор Иванович. Фу. Мурка! Где ты? Тигра Амурская! Проголодалась? Мурка? Верни дело, пусть сядет чокнутый. Чего вам надо? Доложить. Нашел жертву аварии. А, это ты, Толик. Да, хорошо, завтра в 3 на том же месте. Извини, я сейчас занят. Алло? Люба? Ты цела? Ничего не случилось? А что должно случиться? Нет. Нет, я в порядке. Нестор, ты видел, который час? Психичка. Так. 0-7. Алло. Добрый, ёк-макарёк. Девушка, мне нужно срочно позвонить в Москву. Да. Я-то думал, что он меня обгоняет. А он меня взял и подрезал. Но я по тормозам сразу, дорога-то скользкая была. Ну вот, в Урун-то я ехал. Нестор Иванович. Да? Это Грицаенко Павел Петрович, водитель запора, 24 числа подсловал урну. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот я вашему товарищу как раз рассказывал, как меня КамАЗ подрезал. А женщине товарищ не спрашивал? Ну, может быть, вы видели в 22.15, 22.30 женщину в белом халате, выходящую из диспансера? Да. Да, я видел. Ее какой-то мужичок выводил. Он ее усадил в «Жигули», в белые «Жигули», и они сразу уехали. Скажите, это она? Похоже. Но темно было. Вроде бы она. Спасибо большое. Вы нам очень помогли. Вы можете быть свободны. Хорошо, Толя. Хорошо. Так это что? Ее усадили в белые «Жигули». И, вероятнее всего, отвезли на дачу. Проверь. Так уже опросил я охранников поселка и Матузка. Матузок сообщил, что видел у дач белую «Жигули» тройка. А когда выезжал за водкой, встретил Василису, вот номер есть. Шустрый ты, ёк-макарёк. Стараемся, Нестор Иванович. Еще поговорил с охранниками поселка. Они подтвердили, что видели и Василису, и Матузка вместе. Но важная деталь. Им кто-то из посадки мигал фарами. Но в темноте машину не разглядели, и номера тем более. Так это Матузку мигали, чтоб он забрал. Так точно. Значит, говорите, в лесополосе машина стояла долго? Да, и по мнению экспертов, это был «Жигуль». А вот еще интересные следы. Шлепанцы? Да, Василисы. Ее привезли к даче Егорова и зачем-то выпустили на трассе. Зачем? Чтобы шофер привез ее обратно на дачу, и там она поубивала всех? Пока не знаю, но кто-то из врачей психдиспансера явно в сговоре с убийцей. Мы нашли хозяина машины за номером, который указал Матузок, ну, который следил за ними до дачного поселка. Таким оказался муж погибшей стюардессы Быковой. Между прочим, корабельный врач. Опять врач? Интересно. Врачи-вредители прямо. Связь какая тут? Связь оказалась простой. За два дня до убийства на даче Быков ушел в рейс. Но, как выяснили сыщики, сошел с берега в Ялте. По болезни. Однако ни в одну больницу города Быков не обращался. А в день убийства, как показали соседи, уже был дома. Это выглядело, конечно, чертовски подозрительно. Хотя формально речь шла максимум о прогуле. Если не брать во внимание тот факт, что машину, такую же, как у Быкова, видели у психдиспансера. А вот это уже связь с убийством на даче. Ну, раз вы настаиваете, поговорим, конечно. Ты ёк-макарёк. Проходите в комнату. Слушайте, с каких пор за прогул прокуратуру натравливают? Скажите, а что вы делали 24-го около 10 часов вечера возле психдиспансера? Да не было меня там. В чем вы меня подозреваете? В этот день с психдиспансера сбежала больная женщина. Села в белые «Жигули». Затем ее обнаружили с оружием в руках на месте убийства двух человек. Слушайте, что вы несете? Это же бред! Подождите, во сколько вы сказали? 24-го около 10 часов вечера. А, ну так это не я. У меня это, как его, алиби. Спросите швейцара ресторана «Хаджибей». Усатый такой. Я пройти хотел, он меня не пускал. Ну ладно. Чирик мало, бери четвертной. Не могу, не скушай, не сегодня. Ну, четвертак – это хорошо. А зачем вы так настойчиво пытались зайти в ресторан? Надо было. Вот вы спросили, почему прокуратура к вам нагрянула. Так вы же сами сказали. Двое убитых, беглая психичка. Только я тут при чем? А при том, что одна из убитых – Быкова Лариса Викторовна. И есть свидетели, что видели именно вашу машину неподалеку от места преступления. Лялька? Убита? Как убита? Так почему вы так сильно хотели зайти в ресторан? Вы знали, что она там? Может, ошибка. Может, это не она. Хотя не звонит, не приходит. Так давайте я объясню. Да уж потрудитесь, ёк-макарёк. Лялечка, я дома. Ляль, посмотри, что я привез. 3 марта вернулся из рейса. Ляльки не было дома. С почты я получил анонимку. Дорогоносец, твоя жена шлюха. 24-го Ляля будет в ресторане «Хаджибей» с товарищем Егоровым. Она подарочек ему на юбилей. В ресторан я ломился, чтобы убедиться лично, что она. А потом и так увидел. Ну что, на дачу? А потом шашлычок. Сначала шашлычок, а после тройня. А вы шалуны. И я доехал до поселка. Дальше не сунулся, там охрана. Ну, хорошо, что не сунулся. Ну, а дальше? Что дальше? Ну, что вы дальше делали? Домой поехал. Собрал ее вещи. Вон в прихожей в чемоданах дожидаются. Угу. Дайте анонимку. Интересно. Я смотрю, кто-то был осведомлен о планах Ляли. Мы же не сами искали себе друзей на вечер. Есть такой Наум Владимирович, он директор ресторана. Что, сводник, сутенер, что ли? Да зачем вы так? Я ведь вам не... Так это не я, это закон. Содействие внебрачным половым связям с корыстной целью. Он что, с вас проценты берет? Наоборот, он за все платит. Ну, говорит, с кем, когда и... Это же надо. Бессеребренник, ёк-макарёк. Зато все директора и секретари его лучшие друзья. Даже так? Связи. Но только он знает график. Да если каждая портовая швабра на честных людей будет рот открывать, да куда же это мы придем, а? Я их знать не знаю. Ясно? У нас переходящее красное знамя. Они такое наговаривают. Так значит, врут. Ну и что теперь делать? Я бы за вранье сажал, как хотите. Честные люди не должны страдать. Это вы так здорово сказали. Честные люди. Можно я запишу? Тут забуду. Угу. Честные... люди страдать. О! Подпишите, пожалуйста, на память. Угу. О, и вот это, напечатанное на вашей же машинке, только вы подписать забыли. Ладно, я быкова мне не дала, вот я и получил. Ты девок Егорову подсунул? Да. А чего ждал? Что Быков его убьет из ревности, да? Нет, просто шутка. Муж тут крутился, мне швейцар говорил. Как только Егор уехал, мужик этот тоже свою копейку прыг и за дело ёкнул меня. Женщина с ним была? Вот это? Да. Да, вроде. Вроде? Да, да. Сутенер хренов, ёк-макарёк. Брать Быкова под стражу немедленно. Все против него. Жигуль возле психдиспансера. Раз. На трассе за машиной Егорова. Два. У ресторана. Есть мотив, есть возможность и нет алиби. Гусев. Есть версия? Водитель запорожца Быкова не опознал. Мелочь. Было темно и далеко. Все сходится, Нестор Иванович. Быков у Василисы узнает, где Егоров может порезвиться. Без лишнего внимания едет на дачу и... Но следов Быкова на даче нет. А лесополоса? Чья еще машина могла там стоять? Вижу, на пенсию неохота. Нестор, заканчивай. Ким Игнатьич, против нас действует целая группа. Один привозит Василису на дачу. Другой, Миславский, информирует Быкова. Нет, ревность Быкова – это ложный след. Быков не играет. Личное чувство здесь ни при чем. Тут все спланировано. Вот чем занимался Егоров, кому он насолил, вот это вопрос. Прошу прощения. Да, Головин, слушаю. Так. Спасибо, Александр Иванович. Очень кстати. Ну вот. Отпечатки шин быковской машины не совпадают с теми, что нашли в лесополосе. Быков пользуется финской резиной. Заключение эксперта. А заключение баллистической экспертизы так вообще. Как всегда, экспертиза выстрелов из гладкоствольного оружия – головная боль криминалистов. Работы много, выводы спорны. Однозначно было одно. На фрагментах картечи из тела мужчины, сидевшего у бортика бассейна, следов нагара не было. Что говорит о том, что в него ушел первый выстрел из чистого ружья. Второй выстрел в девушку. Удалось установить и траекторию. Стрелявший стоял у двери. Криминалист предполагал, что убийца высокого роста, но это можно было проверить лишь одним путем. Следственный эксперимент. Костя, ну что ты там копаешься? Давай быстрее. Нестор Иванович, секундочку, пожалуйста. Работаем. Так, внимание, граждане. Сейчас будем делать все точь-точь, как было в прошлый раз. Ну, как будто мы заново пластинку ставим. Итак. Что, и раздеваться мне? В рамках приличия, конечно. Я стреляла отсюда. Угу. Дальше. А Егоров здесь стоял. Толик, встань вместо него. Так, а вы что делали? Ну, Егоров шашлык нанизывал. Ага. Да, и палец поранил. Нет, на другой руке. Большой палец, да. Ага. Вот. А я... Ну, я... Я платком заматывала. А Ляля? А Ляля в сауну уже полезла. Ага. Я в бассейн не лягу, я не труп. Да и не надо, ёк-макарёк. И так все понятно. Итак, входит убийца. дай ружье. Бац! Егорова! А ну, засеки время. Так, попробуй еще вытащить. Вытащу. Другое поставить. Бац в Быкову. Сколько? Ну, секунд 15-20. Но что тут странного? Ружье одноствольное и однозарядное. И вы хотите сказать, что девица сидела и ждала, пока в нее выстрелят? Дверь же рядом. Оцепенела? На целых полминуты? Нет. Мое объяснение другое. Жертвы уже были обездвижены. Этим и объясняется ранняя отключка Парамоновой. Снотворное? Да. Постановка все это. И пятно на косяке. Обратите внимание на форму. Смазано от входа вовнутрь. И обратите внимание на высоту. Да, помню, помню. Запекшаяся кровь, седой волосок. И что? Крови тут полно. Но не на дверях же. Вопрос. Почему она здесь? И почему на такой высоте? Да не, Сыр Иванович, ну бухой он завалился и стукнулся. На рогах был. Да, сейчас, с разбитой головой, в сауну, а потом в бассейн, к бабе, да? Хорошо, ваша версия. Как вы это объясняете? А вот так я объясню. Голова была уже разбита. Жертву внесли сюда на руках. Ударили об косяк. Ну, честно же. И самое главное, тот, кто нес, скорее всего, очень плотный и высокий парень. Я кого-то несу на руках. Смотри на высоту. А пятно сантиметров на 20 выше. И вы говорите, что стреляли с высокой точки. Это не версия. И это не доказательство. Да, пока косвенное. Но пятно на экспертизу. Группа крови и все такое прочее. Но сначала проверьте трупы на наличие снотворного. Работайте. Проверить было непросто. У Быковой, скажем, следы есть. Ну, остаточное время же тикает. Похоже, клофелин. Вот! А у Егорова? А его тело забрали для похорон. Как? Кто? Городской прокурор. Так вот, Нестор Иванович, если клофелин, то приняли его жертвы на даче. Если бы раньше, то не доехали бы в сознание. Так значит, убийца был там? Да. Я тебе чай не предложил? Напей. И был достаточно долго. И это точно не Василиса. Он имел возможность подсыпать порошок в алкоголь. И, скорее всего, он высокого роста. Нестор Иванович, это не доказательство. И высокий там был только Матузок. А кроме Матузка на дачу никто не въезжал и не выезжал. Правильно, но у Матузка алиби. Стреляли после его отъезда, по показаниям охранника поселка. Да разберемся мы с тем алиби. Тебе как мед, так и ложка, ёк-макарёк. Тон, чай пей. Не знаю, как вам ордер дали. Но тянете вы пустышку. Постановление на обыск подписал прокурор. Посчитал оснований достаточно. Оснований? Смешно. Домысл. Да? Нестор Иванович, деньги. Ёк-макарёк. 1003. Не многовато ли для шоферской получки, а? Приобщите к делу. Назанимал. Да ну? Да, машину хотел купить. Ну чего вы тянете? Не было у меня в момент убийства. Стреляли без меня. Спросите у охранников на выезде. Я не виновен. Трубку можно взять? Возьмите. Влад. Да? Головин, слушаю. Гусев? А что так срочно? Да ну. Хорошо, буду. Сделайте смывы с рук и с одежды подозреваемого и срочно в гараж. Гусев там в багажнике вашей служебной «Волги» что-то интересное нашел. Кровь. Ну что, деньги как деньги. Ни упаковки, ни характерных примет. Смывы нейтральные. И опять же, сколько времени прошло? А кровь? Насчет крови. Группа совпадает с группой образцов, взятых на стенах бани, косяке и бортиках бассейна убитого Егорова. Первое положительное. Что ж тогда получается? Егорова везли в багажнике с открытой раной, а потом замывали кровь, что ли? Это невозможно. Вечером Егорова видели на гулянке целого и без единой царапины. Хорошо, а если вывозили раненого? Да. Сейчас. Кто же шефа возит в багажнике? И зачем это надо? Хорошо, а если вывозили не Егорова? Нет, не сходится. Кровь такая же на месте преступления. Угу. Вот, Толя. Правильный вопрос. Это суть преступления. Убитый не Егоров. Тело привезли и подбросили, как хозяина дачи. А Егоров знал об этом. И об этом знал Матузок. Хорошо, но... А какой мотив? Зачем весь этот маскарад? Где настоящий Егоров тогда? У меня чисто практический вопрос. Что мы водителю предъявим? Рассуждение? Ну, Егоров шашлык нанизывал. Ага. Да, и палец поранил. Нет, на другой руке. Большой палец, да. Ага. Вот. А я... Ну, я... Я платком заматывала. Ага, стоп! Так. Где же она? Бардак, ёк-макарёк. Александр Иванович, извини, дорогой, что поздно, Головин. Я вспомнил, что я хотел. Ты платок Парамонова исследовал? Так. И что там? Какая группа крови? Вторая. Так, а у трупа? Первая? Ха-ха. А теперь такой вопрос. На какой руке у трупа был палец пораненный? Ага, вот они и попались. Говорю, попались, говорю, это инсценировка. Да, спасибо. Я даже знаю, кто Матуску алиби обеспечил. Тупой давай, следователь ждет. Присаживайтесь, Матузок. Экс. Чужих соплей не надо. Рассказать вам, как вы все это устроили? Вместе с вашим начальником, Егоровым. Поначалу в ваших показаниях было все правда. Почти. Ресторан, девки, водка, намек на тройничок, поездка на дачу, но вот о чем вы умолчали. Интересно. В багажнике вашей служебной «Волги» уже заранее было припасено тело двойника Егорова. Когда девки уснули, вы привезли Василису, которую ваши сообщники держали неподалеку в жугулях у лесополосы. А что? Это была ваша первая линия защиты. Чокнутая. Гениальная идея. Егоров исчезает. Василиса опять психдиспансер. А что? Без суда и следствия. Тихо, шито, крыто. Вторая версия. Быков. Ревнивый муж. Верно? Я, Матузок, даю вам последний шанс на чистосердечное признание. Толь, дай листик бумаги, карандаш. На, пиши. Да поцелуй меня, Хамид Нестор Иванович. Слушай, тихо. Дай сюда, дай. Ну да. Я так и думал. Ну что ж, Матузок, потом не жалуйся. Двойника на тройничок вы припасли заранее. Уж не знаю, кто он. Мертвого или раненого вынесли на руках. Усадили у бассейна и устроили бойню. Ружье отдали сумасшедшие. Пошли и резанули Парамонову так, чуток, чтобы была как свидетельница оргии и убийства. И смылись. Ага. И кто же стреляет, пока мы якобы уехали? Толя, помнишь те гильзы, стреляные, спаленные, что во дворе на даче? Помню, Нестор Иванович, как не помнить? Мы еще их на пожар списали. Пока вы светились на выезде, Матузок, на мангале один за одним начали взрываться патроны, которые вы положили на угли. Тем временем в топочной накапливался газ. А потом пш, взрыв, пожар. Вы все продумали, Матузок? Не учли только вот это. Опять платочек. Да при чем он тут? Егоров поранил палец. А Парамонова перевязала. Этого в планах у вас не было. Вы прокололи палец трупу. Ну, то, что вы там с пальцем напутали, это ладно. Но платочек. На нем кровь Егорова настоящего. А у двойника и у Егорова кровь разных групп. Матузок, слышь? Ты ж не зверь. Ты в армии служил, даже с отличием. Даже награда есть. А зачем так страшно убивать, а? А чтоб по скандаль не было, Толя. И потише замяли. Ну как же, брежневский знакомец. А тут девки, баба, сауна, жена чокнутая, да? Что да? Вы же все сказали уже. Где Егоров? Мертв. Убит в компании проституток. Хорошо. Завтра мы эксгумируем труп и посмотрим, кого на самом деле вы убили. Можно наедине? Можно. Толя, будь любезен. Молодец. Догадался. Только я ничего подписывать не буду. И признания не будет тоже. Это страшные люди, поверь мне. У них лучше на дороге не стоять. Для меня поздно. Сам виноват. Растрепал, кем в армии служил, какие задания выполнял. Отсюда и работенка. Но ты-то... Тебе зачем? На жалость давишь, падла. А кошку мою зачем повесил? Тоже работа такая? Или для души? Ты был у меня дома. Я не смею врать. Работа. За кошку извини. Не хотел. За это заслужил. А в остальном прислушайся. Ничего я вам не скажу. Историю этого преступления вполне можно вписать в современный учебник по эффективной пиар-коммуникации. Сейчас бы это назвали спланированным вбросом компромата. Уникальность случая в том, что это был компромат на самого себя. Егоров использовал железное правило номенклатуры – не выносить ссоры из избы. Скандальное убийство замяли и постарались забыть. Что до исполнителя убийства, то его наказание было вполне заслуженным. Высшая мера. Впрочем, говорить об этом сейчас значит сильно опережать время. История только начиналась. Подвезти? Да нет, спасибо. Мне тут рядышком. Да и денег у меня нет. А так? Зачем же так, Валера? Нестор Иванович составит нам компанию с удовольствием. А, большой человек. Сколько лет, сколько зим, как говорится. Можно большой человек. А можно Егоров Василий Федорович. Даже так? Нестор Иванович, присаживайся. Право слова есть о чем поговорить. А? Смотрите в следующем эпизоде. Лилия Метель. Адрес прописки Вегера, 55, квартира 7. Господи! Так Лилечку из-за сережек. Маньяк? Не знаю, в этот раз серьги из ушей не вырывали. Может, спугнул кто? Не я! Да не знаю я ее! А Егоров, он... Жив. И чем скорее я его поймаю, тем спокойнее вам будет. Почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущем эпизоде... Следователь прокуратуры Нестор Головин тяжело переживает разрыв с женой, который произошел из-за ее измены. Отказ от высокой должности и изменения в настроении руководства приводят к тому, что Головину открыто предлагают идти на пенсию. Сам понимаешь, в карьере твоей швах. Головин решает уйти из прокуратуры, но так, чтобы уход был красивый. Он просит поручить ему сложное дело из тех, что поручено следователю Бурденко, бывшему любовнику его жены Любы. Пну этого гаденыша еще разок напоследок и уйду. Чем ближе Головин подбирается к раскрытию, тем большее давление на себе ощущает. Доходит до прямых угроз и запугивания. Сверни дело, пусть сядет чокнутый. И опять на его дороге становится так называемый «большой человек». Влиятельный глава преступного мира Одессы. Подвезти? Да нет, спасибо. Мне тут рядышком. Да и денег у меня нет. А так? Головин понимает. Установлению истины в деле препятствует его старый знакомый. Пусть сядет психичка, говорите? Странный вы человек. Это же ваша жена. Жена? Нестор Иванович, как будто вы не знаете, как карьеры делаются. Жена. Настоящая моя жена. Неважно. Поздно. Следствие окончено. Преступник сознался. Будем эксгумировать труп вашего двойника. Жаль. Хотелось по-хорошему. О, настало время угроз? Да это не угрозы. Сходишь с моего пути, или погибнут близкие люди. Я уважаю тебя, Головин. И то, что я делаю, это самозащита. Мы уже перешли на «ты»? Я понимаю, ты на нервах. Кипит в тебе ярость благородная. Тебе хочется меня послать. Но мы с тобой игроки. Прими решение не сердцем, а умом. Нет, я не игрок. Я следователь. О, опять прокуратура. Останови. Честь имею, гражданин Егоров. Угу. Черт, ключи от квартиры в кабинете забыл. Вот ёк-макарёк. Головин, а мы тебя ищем. А что случилось? Убийство случилось. Не на пьянку же. Но это дело мы Бурденко передали. Ты же пропал. Да не пропал я. Машину видели? Там Егоров был. Лично. Знаешь, Нестор, пусть это дело Бурденко ведет. А то у тебя с этим Егоровым навязчивая идея. Дело, о котором говорил прокурор города, к разряду громких не относилось. Не потому, что незначительное, а как раз наоборот. Внешне все обстояло просто. Собачник обнаружил в сквере возле роддома тело женщины со следами насильственной смерти. Смерть наступила за 3-4 часа до обнаружения. Очень легко установили личность покойной. Метель Лилия Петровна, 30 лет. Проблема в том, что это было уже не первое убийство женщины, выполненное в той же манере. Перерезано горло, сорвано серьги. Однако сыщики не решались вслух произнести очевидную версию. Времена были еще не те. Маньяк? Почерк похож. Вот в сумке был паспорт. Лилия Метель, адрес прописки Вегера, 55, квартира 7. Недалеко. Что-то еще? Да, вот пустой бланк. Женская консультация. Это на учетную карточку по беременности. А чего не заполненная? Толь, ну, как всегда, сказали, дома заполнишь, принесешь. Угу. Занятно. Если шеф будет спрашивать, я по адресу прописки, добро? Хорошо. Лилечка, доченька моя, как же так? Она не говорила, что была беременна? Она не говорила, что была беременна? Нет. Может быть, у нее был какой-то ухажер или жених? Саша, Саша. А фамилию знаете? 2 месяца ходил, а потом перестал. Я спросила, Лилечка, а почему Саша не приходит? Она говорит... Отношения испортились, мама. А какие у нее были сережки? Господи, так Лилечку из-за сережек. Мы еще пока не знаем. У меня есть фотография, где она в тех сережках. По убийству я. Что на даче у Егорова. Подозреваемый от своих слов отказался. Показания выбиты были силой следователем. Что за черт? А кто допрашивал? Бурденко? Так он же шестерка Егорова. А доказательства есть? Извините, Ким Игнатьевич. У нас через 40 минут эксгумация. Да и эксгумации не будет. Служащие кладбища в 6 утра у места захоронения обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен войны. Саперы приняли решение подорвать ее прямо на месте. Так что... Ким Игнатьич, Егоров избавляется от улик. Ну, не моя компетенция, извини. Так что, Нестор, от дела Егорова я тебя отстраняю. Я не хотел до этого доводить. Я в Москву позвоню. В генпрокуратуру. Моему другу. Богданову? Помню. Но мне, Нестор, не так давно прокурор звонил. Твой друг взорвался, пытаясь меня обойти и тебя протолкнуть. Теперь он тихо сидит. Так что? Все теперь? Так выбирай, значит, хочешь на пенсию, а можешь. Дело есть серьезное. Маньяк у нас завелся. Так что садись, Нестор, и слушай. К этому моменту ситуация выглядела так. Три убийства молодых женщин. Копейченко Антонина Ивановна, 22 года, убита 4 сентября у трамвайной остановки. Ильина Татьяна Васильевна, 20 лет, у собственного подъезда 10 января. И новая жертва – Метель Лилия Петровна. Убита в сквере рядом с роддомом номер 2. Кроме характерных травм и вырванных из ушей сережек, был еще один общий фактор. Все девушки были беременны. У Лилии Метель срок 5 недель. Я вот не пойму... Как он их выбирает? Ведь срок такой, что и не видно вовсе. Ёк-макарёк. Он что, имеет доступ к карточкам? Я тоже так думаю. Метель была убита возле второго роддома, а там рядом женская консультация. Ну, вот и наведаетесь. Так уже оттуда. Вот, пациентки давно не приходили. Вот эта вообще скоро рожать должна. Угу. А Метель? Была у гинеколога и получила бланк для заполнения на руки вчера. А кто выдал бланк? Регистратура по подписи Марина Михайловна Вовк. Но она сегодня выходная. Адрес знаете? Да. Богатого 3, квартира 17. Спасибо. Вот это не прячьте. Надо поговорить. Добро. Съездим. Я машину подгоню. Да. Нестор Иванович, принимай дело. Туалет, возьми труп. Алло. Любовь Петровна, Гусев. Нет, все хорошо, бреется, он даже кошку себе новую завел. Да, Нестор Иванович, как Нестор Иванович. А, добро, передам. Кто там звонил? Ваша жена. А, извини. Головин. Просила передать, что ждет вас в 7 вечера в ресторане Хаджибей. Ясно. Едем домой к регистраторше? Нет. У нас новая жертва. Снова сквер. У роддома номер 2. Добрый день, Нестор Иванович. Ну что, звонили из таксофона, сообщили, что в сфере лежит женщина без признаков жизни. На месте никого не было. Да, горло перерезали ножом с длинным лезвием по проникновению. Маньяк? Не знаю, вот в этот раз серьги из ушей не вырывали. Может, спугнул кто? Сумки нет, документов тоже. Да. Толик, сходи в поликлинику, приведи регистраторшу. Если схема та же, должна опознать. Добро. Там есть следы, но гарантии, что они как-то связаны с прошлыми жертвами, не думаю. В общем, правый оттиск гораздо глубже. Вроде как бы припадал на правую ногу. Размер где-то 39-40. Да тут народу ходят, Александр Иванович. Вообще, странно получается. Сережки есть, сумки нет. Он что, почерк сменил? Да кто их поймет, маньяков? Так, Эвелина Анатольевна, только давайте спокойно. Посмотрите, была ли у вас эта девушка? Да-да. У нее еще сумочка такая была модная, красно-черная. Гинекологу Капшуку. Я еще подумала, сумочка импортная, фирма. Вы говорите, к врачу Капшуку? Да. Гришина Тамара Григорьевна. Первая беременность. Срок примерно 5-6 недель. Беременность первая. А история болезни вон какая. У нее проблемы. Лечилась. Да. Так мечтали. У мужа теперь явно удар будет. А вы и мужа знаете? Директор фабрики пластмассовых изделий. Тоже приходил, обследовался. Когда дети не получаются, причина одна из двух. Он или она. А отношения между ними хорошие были? Не любопытствовал, извините. Но когда хотят завести ребенка, думаю, отношения хорошие. Верно? Да по-разному бывает. Миш, Гришина. Так, адрес, улица. Я думал, только у врачей такой почерк. Это не мой, я вам говорила. Это Марина Михайловна Вовк. Совсем плохо писать стала. Пожилая? Просто измоталась. Сын у нее инвалид. Ногу в детстве поломал, срослась неправильно. И все, вторая группа. Вы так много прямо о нем знаете? Он почти каждый день вон за тем столом работает. Корреспондент областной газеты. Нравится ему на работе у мамы. Говорит, интересно тут. Вчера был? Кажется, а что? Так а может он на кого из ваших девочек запал, а? Дело молодое. Ой, нет, это не про Андрюшу. Когда начинаешь об этом заговаривать, он начинает краснеть и нервничает. Нестор Иванович! Нужно подкрепление, по дороге объясню. Не иначе ждет их удачливая да счастливая жизнь. Андрей, ты помнишь женщину, что вчера приходила в регистратуру? Ты сидел и слышал, как она говорила свой адрес? Как, впрочем, и на грядущие 80-е. А, ты чего? Ее убили. Кого? Лилию Метель. Ты ведь тоже запомнил ее фамилию? Андрей, скажи, это ты ее? Извините, мы стучали, там дверь была открыта. Вы кто? Я следователь прокуратуры Головин Нестор Иванович. Это ты меня сдала, а? Опусти нож! Сынок! Мать здесь ни при чем! Сынок! Успокойся! Че, куда сейчас? С вами все в порядке? Войдите, пожалуйста. Толик, приведи его в чувство. Нестор. Люба? А Что ты тут делаешь? Ах, я был в ван. Мне же Гусев говорил. Вечер, ресторан Хаджибей. Прости, ради бога. Замотался совсем. Ничего. Я просто хотела сказать... Ты меня слушаешь? Да-да. Ты же хотела сказать что-то очень важное. Только, прости, тут дело очень сложное. Мне допросить надо. Я тебе позвоню. Я тебе обязательно позвоню. Не изменишься ты. Я была права. Выпейте воды, успокойтесь. Правда, успокоить мне вас нечем. Ёк-макарёк. У вашего сына легкий ушиб головы, ничего страшного. Скоро его доставят сюда. Но я же не знала. Он обычный мальчик. Но только нога. Я не думала, что эта история так на него повлияет. Какая история? Андрей встречался с девочкой. Тоней Копейченко. Я знала, что они. Потом увидела карточку. Беременность. 17 недель. А я обрадовалась. Стану бабушкой. Привет, мам. Мам, что случилось? Вот хитрюга. Ничего. Сам сказать не хочешь? А что сказать? Тоня, ну? Тоня, да, Тоня. 17 недель. И так поздно пришла. Уже видно. Вот партизаны. А, да. Да, 17. Просто... Мы думали подождать, потом сказать. Потом. Потом соберемся. А теперь вот. Андрей, Андрюша. А? Ты что, не знал? Мам, ну, конечно, знал. Ты что, перестань. Все, я знал. Пойдем тортик кое-что, да? Через день ее мертвые нашли. А милиция его опрашивала? Да. Но он так горевал. Никто не подумал. А когда мы на похоронах были, сказали, что она с другим встречалась. Ну, а другая девушка? Слухи ходили. Но я не сопоставила. А вот даже когда третья... Я точно помню, он тогда в регистратуре сидел, писал. А она так отчетливо адрес говорила. И мне показалось, что он прислушивается. А потом встал и вышел. Нестор Иванович? Да. Травкин нашел серьги, которые подозреваемый снял с жертв. А сумочка маленькая, красная с черным? Никак нет. Зато он нашел орудие убийства, ну и все такое. Mm-hmm. Нестор Иванович, как нам быть? Надо ж заводить, а тут... Надо как-то развести. Я вас умоляю, дайте мне на него посмотреть. Заводи. Конвоир, заводи! Андрюша, я тебя умоляю, скажи правду. Скажи, может быть, тебя тогда не расстреляют? Мама. Сержант, проводи гражданку. Вы можете быть свободны. Я скажу все сам. Ну, ты прекрасно. Садись. Тогда начнем. Все по порядку. Раз, два... 4. Вот эту не я убивал. Эту? Что вы смотрите? Их да, я. А эту не я. Не я! Да не знаю я ее! Остынь. Не кричи. Сыщики проверили показания. Действительно, когда последняя жертва приходила в консультацию, в регистратуре ни Марины, ни Андрея не было. Имелось у Андрея и алиби. Мать говорила, что в момент убийства Тамары он был дома. Ну, знаешь, так себе алиби. Мать, несерьезно. Но у сыщиков возник вопрос. Если Андрей убийца, почему именно последнюю жертву он категорически не признавал? Версия, предложенная Головиным, была смелой для того времени. В 1995 году вышел фильм «Имитатор» Сигурни Уивер в главной роли. По сюжету героиню преследовал преступник, имитировавший реальное убийство маньяка. Головин считал так же, замечу, намного опережая идею голливудских сценаристов. Да это пока только гипотеза. Надо это дело покрутить как следует. А что там по делу с Егоровым по убийству на даче? Да ты мои мысли прямо читаешь. А то. Да не дает мне покоя этот большой человек. Зачем он имитировал свою смерть, а? Видимо, причина серьезная, раз он столько людей завалил. Угу. Вот поэтому у меня к тебе и просьба. Ты можешь это дело с маньяком сам денек покрутить? А мне в столицу надо смотаться. Далеко, Нестор Иванович. Ну, ты отлично. Если что, я в Одессе. Где-то здесь. Добро. Я из милиции. Проходите. Новости есть? Где там? Давайте пройдем. Тому убили. Мы нашли ее тело. Как? Подождите, а кто мог ее опознать? Может, это не она? Работник регистратуры опознал. Тамара была у врача, вышла в сквер, и там ее... Среди бела дня? Как такое вообще возможно? Выследил таки. Тебя убью, гад! Вы подозреваете кого-то конкретного? Да, я подозреваю кого-то конкретно. Только вы доказать ничего не сможете. Чумка, Жорик Чумка, слышали о таком? Слыхал. Бандиты его мне угрожали, говорили, жену твою выследим, частями пришлем. Это что хотели? Денег. Я ж директор фабрики, все думают, у меня несметное богатство. Алло? Дома. Виталик, тебя. Слушаю. Слушаешь? Так слушай. Какой приятный женский голосок ответил. Томочка. Слушай, ты, если с ней хоть что-то случится, я твоего хозяина Жорика и тебя... Ничего не будет, если договоримся. Перезвоню. Соглашайся. Дешевле не будет. Слушай. И сколько? 10. 10 кусков. Так чего ж вы сразу к нам не обратились? Боялся. Боялся, что кто-то из милиции Жорику настучит. У него же там с вашими связи. Ну, теперь видите, как получилось. Что? Что он сказал? Что получилось? Свет, пожалуйста, успокойся. По-твоему, это мы виноваты, что ее? А может, ты виноват? Посреди дня, среди улицы, молодую женщину. Свет, иди к себе в комнату. Надежда Федоровна! Сволочи! Церебральный паралич. Тома для нее... Понял, понял. Ну ты хоть бы связочку бычков привез. А то я за тебя здесь волнуюсь, переживаю. Жлоб. Да ладно тебе, Дима. Спасибо, что вообще помогаешь. Я ж сюда тайно прилетел. Да и тебе будет лучше, если ты не будешь в курсе, что я здесь. Я слышал, тебя поприжали тут из-за меня, а? Ёк-макарёк. Это дело житейское. За это можешь не переживать. С этим мы разберемся. Здравствуйте. Рая Морозова. Моя давняя приятельница. Вот, собственно, все, что есть. Толик Аксентьев делом занимался, а я архив копала. Егорова нашел Толик. Угу. Вы разрешите? Да, конечно. Скажите, а почему эта папка у вас оказалась? Понимаете, Толик как-то странно себя повел, съехал с гостиницы в Одессе, позвонил, сказал, что задержится там на месяц за свой счет. А материал-то горит. Меня уже к вам командировали, а тут пришло известие, что товарищ Егоров умер. Это что? Фотокопии, архивные документы военных времен. Егоров-то был сослуживцем Леонида Ильича. А, ну да, что-то помню. Скажите, а почему к такому маленькому эпизоду в редакции такое большое внимание? Раечка, ты не волнуйся, просто Нестер, он не в курсе наших столичных новостей. Полководцы из Брежнева лепили с начала 70-х. Пик восхваления пришелся на 1978 год, когда генсеку в обход статута вручили Орден Победы. За 2 года до этого Леонид Ильич стал маршалом Советского Союза. Сам Брежнев при этом, конечно, на фронте бывал в качестве политработника высокого ранга. Имел и боевые ордена, был участником парада Победы на Красной площади, но никакими стратегически важными действиями будущий генсек не руководил. Найди журналист свидетеля, показания которого бросили бы тень на героизм генсека, ничего хорошего ни журналисту, ни свидетелю это бы не сулило. Рот закроют премиями и отфутболят. Журналиста бам описывать, героя-сослуживца гнить куда-нибудь в ЦСПС. Это в лучшем случае, а в худшем... Товарищи, пойдемте выпьем кофе. У нас в буфете прекрасный бразильский. Кофе? Да кофе – это прекрасно. Я могу это взять? Да. Спасибо. Раечка, вы сказали, что Анатолий из гостиницы выселился. А куда? Я не знаю. Предположительно, к любовнице. Есть такая Диденко. Ее номер телефона, вот, возможно, в этой записной книжке. О, вот за это спасибо. Я возьму это с собой тоже. Нестор Иванович, как слетали? С дочкой хоть увиделись? Да нормально, спасибо. Дочка сама через пару дней сюда приедет с женихом знакомить. Он уже пару дней как здесь, у него дела какие-то. Я смотрю, ты хорошо поработал. Молодец. А то. Ну что, чем заняты? Да вот думаю. Кто из двух кандидатов более достойный названия убийцы Тамары Гришиной? Так. И кто кандидат номер один? Да оба не нравятся. Андрей Вовк в это время в парке быть не мог. А для вымогателей туповато как-то. Да. Выходит, я зря метался в АТС, чтобы знать, откуда звонили Гришиным. Ну не томи. Откуда? Мечникова, 109. Мечникова. Мечников. Микробиолог. Чумка. Ха-ха. Так вот откуда у Жорика кликуха. Еще. Стоять, милиция! Шухер! Сержант, давай в окно! Ёк-макарёк! Прям картина Саврасова АК. Грачи прилетели. А я-то думаю, трудится наш Серёженька на благо страны в родном колхозе Овидиопольского района и ни о каких глупостях даже и думать не может. Давай садись. Ну, Нестор Иванович, ну какие глупости? Это я с друзьями детства решил встретиться. Да ну. И как твоего друга зовут? Да не друг он тебе, раз ты его имени и фамилии не знаешь. А он твои подавно. Ну, не, я... Ты для него дуй на пол. Кто? Это когда Сереженька куда-то врывается, пушку наставляет и кричит: «Дуй на пол!» Все вокруг ржут, как лошади, одному бедолаге не до смеха. А фамилия его Грач. Дважды судимый, несмотря на юные лета. Опа, ты кто? Вика, Виктория Одноралова. Они меня выкрали. Сержант, упустил? Ай, раззява. Пройдемте. Присаживайтесь. Так за что же вас выкрали? За выкуп. Сказали письмо писать. Хотели 20 тысяч рублей. Ёк-макарёк, Сережа, ты не как масть сменил, а? Богатые родители? Нет, с Виталика. Гришина Виталий Сергеевичем. О, это директора пластмассового завода. Маленького, но хорошего. Так а кто вы ему? Он ухаживает за мной. Вот те раз. А врач говорил, детей хотят. Письмо любовное писали? Или какое? Они говорили, что писать. Значит так. Я тебе хлебалку открою, а ты орать не будешь. Кивни, если поняла. Вот ручка, пиши. Письмо кинул в почтовый ящик Гришину. И когда вы встречу назначили? Завтра утром собирался звонить. 20 кусков. Не многовато ли? Даже для директора завода. Так он же цеховик. Украшения, пряжки, там это, на женские ремни, фурнитура. Они же везде торгуют. Ясно. Так, Толя, девушку в больницу, пусть ее основательно обследуют. Я здорова. И охрану к ней поставь, чтобы раньше времени Виталику не позвонила. Чумку в розыск. А этого дрозда завтра ко мне в кабинет, часам к 11. Утром у меня дело одно есть. Сделаем, Нестор Иванович. Я что, преступница? Да по какому праву вы меня допрашиваете? Еще и о личной жизни. Да не допрашиваю я вас. Я к вам за помощью пришел. Возможно, и вам помогу. А я еще раз вам говорю. Я не знаю никакого Артемьева или Аксакова, как вы там сказали. Авксентьева. Анатолия Авксентьева. А вот он вас хорошо знает. Я тут попросил московских коллег просмотреть телефонные звонки. Так вот, звонит он вам часто. Говорите вы с ним долго. И что? Это мое дело. Я имею право. Имеете. Я не знаю, где он. А вот это уже неправда. Но там вот в коридорчике стоят мужские ботинки. А на полочке норковая шапка. Поймите вы, убиты люди, и Анатолий, возможно, косвенно, но причиной тому. Ну, он не виноват, он ничего не сделал. Он прав, Лен. Вы видите, как они его... Уходите, я просто хочу, чтобы вы оставили нас в покое. Все в порядке. Вы простите Лену, она... Мы просто любим друг друга. Вы правы. Я действительно причина всего. А Егоров, он... Жив. Это он вас так? И чем скорее я его поймаю, тем спокойнее вам будет. Расскажите, что с вами случилось? И что с вашей статьей? Предлагал, чтобы я обо всем забыл за большие деньги. Потом угрожал... Все допытывался, откуда я все узнал. Ну и откуда же? Одноклассница проболталась. Тома, гудошник. Встретились на годовщину. Она и брякнула, что ее мужик фронтовой друг Брежнева. Я попытался раскрутить. Смотрю, она испугалась. Думаю, что-то тут не то. В общем, они на меня нажали. Я тоже на дыбы встал. Начал сам поиск. Ну так а что тут плохого? Чего честному человеку скрывать, что он служил с Брежневым? Я не знаю. Ну, честно, это он только на людях. Днем жена, работа, ночью оборотень. Навел я справки у людей, знающих. Бандит ваш Егоров, а гудошник его тайная жена. Да? Да стой! Ты? Она заступилась. Потом отвезла в неотложку, но я оттуда сбежал, потому что они бы добили. Угу. А Егоров бывает у этой одноклассницы? Да. Притом тайна. Он как будто бы ее скрывает от всех. Он говорит, что надо спросить тебя про жену Гришина. Чья мокруха? А? О, Нестор Иванович. Ну, что он на меня вот, всех собак вешает? А что? Где ты был 1 апреля утром? 1? Да. А, в детсаду. Детсад на гоп-стоп брал? Господь с вами, на утреннике. У меня ж сын в 3-м детсаду, на Буденного. Ну, за детский садик мы проверим. А девушка? Вот, начальник, тебе как на духу. Жорику люди сказали, что этот Гришин что-то на пластмассовом заводе мутит. Ну, Чумка говорит, надо потрусить. Засекли его с этой девкой. Может, в гости? Не сегодня. Вик, ну, я же говорил, женюсь. А я верю. Верю и жду. Пока. Пока. То есть ты знал, что он женат, а выкрали любовницу? Начальник, ну ты в жизни вообще не шаришь, да? Я в том смысле, что любовница — это ж два скандала. Он за любовницу быстрее заплатит. А за жену? Хм. От жены, может, он и сам хотел избавиться. А зачем ему помогать, а? Хм. Здравствуйте. Я следователь прокуратуры Нестор Иванович Головин. Поговорить бы. Давайте не сегодня. Да я боюсь, потом поздно будет. И первый вопрос такой. Вы почтовый ящик свой сегодня проверяли? Нет. Ты дура! Я просила комнатной температуры! Обожглась. Это моя сестра, Надежда Федоровна, наша домработница. Мы к ней хорошо относимся, просто... Мы на пределе, Томочка. Она такая... Свет, иди на кухню. Надежда Федоровна, Свет, иди попей чаечку. Выкуп за кого? Если Тому, то... За Вику Адмиралову. Ну, делайте удивленный вид. Говорите, что вы ее никогда не видели, не знаете. Ну, чего? Знаю. Чумка предупреждал вас. А вы решили. Пусть выкрадут жену. Заодно избавлюсь. Но играть с бандитами... Они же вас на раз прощелкали. И выкрали любовницу. Она у них? Она в больнице. А я расследую убийство вашей жены. Ну так получилось. Я сам не знаю. Девушки, за вас. Виталик, а у меня гости. О, а это хорошо. Дима, привет. Привет. А вы меня, наверное, не помните. Я Вика. Вика Одноралова. А вы, Вика, подросли. Присоединяйся. Вино, коньяк. У меня виски в холодильнике, да? Ой, виски. А я виски ни разу и не пробовала. Значит, пришло время. Да. Вам же есть 18, да? Конечно. Тома тогда у мамы гостила. У меня было время влюбиться в Вику. Мы с женой давно ребенка хотели, и наконец-то у Томы получилось. Я запутался. А где вы были 1 апреля? 1 апреля в понедельник. На работе. Сыщики проверили показания Виталия. Сослуживцы подтвердили, в тот день он присутствовал на фабрике неотлучно. Была отгрузка важного товара. Да, с 10 до 15, как штык. Эксперты впоследствии подтвердили, письмо с требованием выкупа не вскрывали. Это означало лишь одно. Виталия из числа подозреваемых следовало исключить. И на этом можно было бы сказать, что следствие зашло в тупик. Если бы не одна неожиданная находка. Вы покинули больницу. Больница не тюрьма, крепостное право отменили. Виталию звонили? Ответила домработница. У него следователь был, перезвонит. Жену Виталия убили. Мы считаем, что мотивом для убийства могли быть ваши с ним отношения. И кто убийца? Я или он? Отошла. Да. Я следователь Бурденко из прокуратуры. Но вы не беспокойтесь, Тома, я не за вами. У меня срочное дело к Егорову. Вы от Ксентьева журналиста знаете? Так он заговорил, дал показания, и наши скоро будут здесь. Боже, надо собираться. Да вам-то ничего не грозит, Тамара. Мне бы Егорова найти, предупредить. Я его должник. Я не знаю, где его искать. Он меня сам находит и ото всех прячет. Вообще удивительно, что вы нашли. Впрочем, да, Ксентьев. А вы на машине? Да, конечно. Так, может быть, вы вывезете его вещи, а я скажу, что не знаю никакого Егорова, он там уже разберется. Конечно, давайте. Красивый мальчик. Вылитый Егоров, ёк-макарёк. Да, вылитый папа. Вот. А это все? А, да, тут какие-то бумаги очень важные. Ага. Да мы вообще хотели новую жизнь начать. Открыто, как семья. Ага. Что пикнулась эта мавка сидела, зараза. Я это все забираю. Низкий поклон Егорову. А как вы сказали, ваша фамилия? Бурденко, Бурденко. Да что ты нам лапшу вешаешь? Нож вымыт, а согласно экспертизе, частицы крови Тамары Гришиной у ручки остались. Да я не знаю, не было у меня такого ножа. Подкинули, вы, наверное, и подкинули. Конечно. А алиби на 1 апреля у вас есть? Дома я была. Дома. А кто это может подтвердить? Дима. Дима. Какой Дима? Борозенец, он мой. Ну, договаривайте уже. Что? На два фронта работаешь, да? Я Диму люблю, а он... Он подговорил меня соблазнить Виталика. Ерунда какая-то. Никакая не ерунда. Света его жену Тамару терпеть не может. Она поможет. А ты? Ты совсем не ревнуешь? Да пойми, если мы... Света и не измена. Ну, ревную. Конечно, ревную. Милая, это же ради нас. Ну, хорошо. А потом что? Ты до его денег доберись. Как потом решим? Дима был в курсе всей этой истории? Но вы говорите, что в момент убийства Тамары Гришиной вы были вместе? Да. А нож откуда? Да я не знаю. Меня вообще дома не было. Меня же выкрали. У кого еще есть ключ? У Димы. Адрес Димы? Нет, он не мог. Адрес Димы? Виноградная, 12. Так, Толик, ты езжай к этому Альфонсу, а я с обыском на квартиру Гришиных. А как же так без хозяев? Да это и не важно. Тяжело вам с девушкой? Да я два раза пыталась уйти, но... Платят хорошо? Да не в деньгах тут дело. Свету жалко. Я за ней смотрю уже около 10 лет. Сложно ей сейчас. Изменилась она. Девушка уже, а парни на нее внимания не обращают. Она в Димку влюбилась, а он... Димочка, хочешь еще пирожное? Светуль, спасибо, наелся. Ну, может, тогда в кино? Свет, я уже Вику позвал. Слушай, я чего пришел? Червонец одолжи до получки. Вику гулять не на что. Дело. Нестор Иванович. Оу. Сумка. Оу. Шанель. Темные пятна, похоже на кровь. Осторожней, старшой, там могут быть отпечатки. Так. И еще. Миндалем пахнет. Ну, миндалем пахнет только миндаль. Или? Ёк-макарёк. Цианисты калий. Куда же вы, Светлана? Не уходите. Поздно уходить. Дмитрий Борозинец? Я. Оперуполномоченный капитан Гусев. Пройдемте со мной. Рассчитался ты с портфелем. Инженер. Руки. Свободны? Займем. Головин, слушаю. Да. Ага. Понял, Александр Иванович. Спасибо. Ну вот. На флаконе с цианистым калием И на сумке убитой отпечатки пальцев Светланы Гришиной, а не Дмитрия. Я же говорил. Но деньги-то она все равно тебе подбрасывала. А за какой такой? Расскажи. Нравился ей. Деньгами приманить хотела. Я брал. А что, это преступление? Нет. И подкладывать свою девушку под другого тоже нет. Но и тормозов у тебя нет. Поэтому ты и подбросил нож Вике. Я не знал. Клянусь, не знал, что Света Тамару. Ну, узнал же. И что? Заплатила? Сказала, со всеми разберусь. Со мной жить будешь. Что захочешь, куплю. Ну да, ну да. Все понятно. Да ничего вы не поняли. Я ведь всю жизнь под присмотром. У меня навязчивая идея одной побыть, когда сама захочу. Нет, упадешь, не дойдешь. Как жить? Где учиться? С кем встречаться? Но почему Тамара? Она дудела в ту же дуду. И к себе все гребла. А тут еще и забеременела. Ну, я поняла, все. Запрут. Света, ты здесь одна? Как? Пойдем домой. Идем, идем. Надо было серьги из ушей выдернуть. Не знала. Ну, а сумку зачем взяли? Ну, чтоб дольше искали. Хожу-то я не быстро. Ну, так а чего не выбросили? Честно? Шанель. Рука не поднялась. Это ведь я у брата выпросила. А когда он принес, Тамара сказала: отдай мне. Ты ведь все равно почти не ходишь. Ну, а флакончик с цианистым калием? Для брата? Он ведь миндаль любит. А это вы уже не докажете. А мы попробуем. Действительно, доказать последний пункт на суде не удалось. Хотя для приговора хватило и остального. Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. 14 лет строгого режима. Так что в следующий раз возможность побыть одной у Светланы выпала только в 1988. Впрочем, я несколько опережаю время. Игра на опережение началась и в схватке Головина с большим человеком. Мать честная, на пол республики компромат. Головин, слушаю. Ёк-макарёк, про Бурденко хорошо придумал. Только зря ты к Томе приходил. Чего надо? Не тупи. Архив мой. Завтра в полдень. Там, где я тебя подобрал покататься. Да пошел ты! Братишка, прикурить дай. Сегодня я накажу тебя, Головина. Накажу за то, что ты посмел прийти к моей любимой женщине и обмануть ее. Стоп, не надо! Не надо, не надо! Ты убийца, а я следак. Так что извини, работа такая. И ты не обижайся, Головин. Око за око. Зря ты тронул мою женщину. Завтра в 12 жду документы. Смотрите в следующем эпизоде. Скорую, живо! Суд вызывает орбитальную станцию. Нож повредил голосовые связки и задел крупные сосуды. Далее болевой шок, девушка упала. Кровь на тебе, кровь на двери. Но, ма! Ша сказала! Не знаю, правильно ли поступаю, действуя у отца за спиной. Не говорите пока ему. Почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущих эпизодах следователь прокуратуры Нестор Головин тяжело переживает разрыв с женой, который произошел из-за ее измены. Работа не клеится. Он принимает решение уйти из прокуратуры. Чтобы уход был красивый, берется за дело, из которого выясняет, одесский авторитет, криминальный хозяин города Егоров, хочет выйти из игры. Для этого он пытается инсценировать собственную смерть. Люба, жена Головина, с которой он расстался, ищет с ним встречи. Просила передать, что ждет вас в 7 вечера в ресторане «Хаджибей». Но захваченный расследованием, Нестор Иванович забывает прийти в ресторан, где его ждет Люба. Ах, я был вам! Не же Гусев Габрил! Чтобы изобличить настоящего Егорова, или, как его называют, большого человека, Головин идет на хитрость. Вы от Ксентьева журналиста знаете? Так он заговорил, дал показания, и наши скоро будут здесь. Боже, надо собираться. Мне бы Егорова найти, предупредить. В его руках оказываются документы, компрометирующие людей из высших эшелонов власти. Большой человек предупреждает. Головин перешел грань дозволенного. Сегодня я накажу тебя, Головин. Накажу за то, что ты посмел прийти к моей любимой женщине. Вскоре нападению подвергается Люба. She's got it! Your baby, she's got it! Нет, стоп, стоп, Вельч, смотри, там это, вроде было АМ, потом Д, а потом АМ. Папа! Ну что за шутки, не узнаете? Как же не узнать, Генка? Ты чего горлопанишь, коломитник, а? Ой, милиция по вам плачет, а? Ты ступай, ступай давай, а то он... Юрий Петрович скоро с работы возвращается. Ой, он тебе как надает. Папа! Чё? А Юлька выйдет? Жди, Ромео, спрошу. Так, а Юлька-то ушла? Уж полчаса как. Ай-яй-яй-яй. Прошляпил ты ее, Ромео. Генка. Странно. А ну, подержи. Пойду проверю. Черт. Юля. Юля. Юля. Скорую! Скорую! Скорую, живо! Весной 1974 года работник одесского порта Геннадий Портала обнаружил тело своей девушки на лестничной площадке дома, где она жила. Как положено добропорядочному гражданину, Портала вызвал скорую и милицию. Точнее, вызвали соседи, вышедшие на крики. Проблема заключалась в том, что Портала добропорядочным гражданином не был, а обстоятельства смерти девушки говорили не в его пользу. Сейчас в интернете полно информации и советов, как вести себя, если вы стали свидетелем преступления или его результатов. А вот тогда опергруппе предстояло ответить на непростой вопрос. Виновен ли в убийстве человек с кровью жертвы на руках, или он просто оказался не в том месте и не в то время? Приветствую. Здравствуй, Толя. Ну, рассказывай. В общем, убитая Юлия Озерова из 12-й квартиры. Поступило сразу 3 звонка. Аноним Заика. Раз. Соседка и бабушка жертвы. Время... Время упущено. По Окажись вы хотя бы месяца три назад, я бы помог. А так, разрыв тканей почки на фоне тяжелого перинефрита. И вторую надо пересаживать. Погоди, погоди. Так что, Люба давно болеет? А вы не в курсе? Ну, минимум месяца три. А вы муж? А ты меня не учи, понял? Ты спаси ее, слышишь? Ты спаси ее! Чертите себя! Необходима операция. Риск велик. Для тебя? Статистику боишься испортить? Дурак вы! Я таких операций не делал. Риск избыточен. Да я посажу тебя за неоказание ее, Макарек! Ты пойми, у меня кроме нее никого не осталось. Только она и дочь. Больная очнулась. Люба, что ж ты про болезнь-то молчала, а? Не, Стивен Эстер. Все зашло далеко, так что... Всем нам умирать. Из-за болезни не возвращалась. Хотя я видела, что ты... Что я хочу, чтобы ты вернулась. Что ты наделала? Я не хотела, чтобы ты видел меня такой страшной. Это все из-за моих чертов дел? Да я тебе клянусь. Посажу Егорова и сразу на пенсию. Мы тебе вылечим, Люба. ЦУП вызывает орбитальную станцию. Нестор Иванович, вы меня слышите? А, да, Толик, слышу, слышу. Три звонка, заика, соседи, убитая Юлия Озерова. Извини, дорогой, не спал совсем. Люба. Как там она? А, потом. А это кто? Пойдемте. Когда мы приехали, Генку обнаружили уже повязанным. А повязал его отец жертвы. Юрий Петрович. Юрий Петрович, а будьте добры, можно вас? Расскажите, пожалуйста, как у Генки оказался фингал. Что там рассказывать? Я с работы иду, а там на лестнице. Да. Юрий Петрович застал Гену прямо над телом дочери. Он у нее по карманам шарил и руки в крови. У меня планка не выдержала. Генку мы обыскали, нашли записку. Жду сегодня, подумаю еще раз, чтобы не пожалеть. Почерк не ее. А Генку допросили? Можем допросить. Да нет, позже. Сначала тело осмотрим. Здравствуйте, Нестор Иванович. Привет. Ну что, визуально одно ножевое всего. Лезвие в ране сломано. Почему? Ну, от удара позвонки или момент борьбы. Сталь плохого качества, а нож кустарный. Тонкая дужка к рукояти не выдержала нагрузки. А рукоять? А ее нигде нет. Убивали тут. Угу. Смотрите, Нестор Иванович, скорее всего, что Юля спускалась пешком, лифт не работает. Ну, и здесь ее перехватил убийца. Может, ограбление? Кто знает, что у нее было в чемоданчике? Ну да, разбросано вон. В вещах окровавленными руками копались. Вот ты бы, Толя, если б грабил, где бы ты прятался? Здесь или на первом этаже? На первом. Почему? Первые и последние этажи не предлагать. Совсем не зря в СССР в объявлениях об обмене квартир писали эту строку. Но с последним понятно, течет крыша. А вот первый. По милицейской статистике, квартирные кражи чаще всего совершали именно на первом этаже. Легко влезть, легко уйти с украденным. Это же справедливо и для разбойных нападений. Самая опасная зона – вход в подъезд и площадка около лифта. Для бандитов шанс перехватить любого жильца, не вызывая подозрений. Но мало ли, стоит человек, ждет лифта. А вот чужак, который околачивается на верхних этажах, уже подозрительно. Особенно ночью. В общем, версия грабежа в таком виде казалась Головину маловероятной. Нет, это не место. Это ловушка. Крики услышат. Куда бежать? Да не услышат. Это Валентина Трофимовна. Бабка убитой. Ага. Стены толстые. Дом старый. Я следователь прокуратуры, Нестор Иванович Головин. Очень приятно. Мы можем поговорить с родителями девочки? Ну, пожалуйста. Но не здесь. Толик, опроси насчет посторонних в подъезде. Настя, ну все. Тут люди пришли, поговорить надо. Кто вы? Я следователь прокуратуры, Головин Нестор Иванович. Мне сказали, что Юля вечером пошла выносить мусор. В котором часу это было? Где-то без 15:11. Поздновато что-то. А когда за окнами пацаны начали бренчать? Не знаю. Где-то в половину. Я не прислушалась. При чем тут они? Вы что, хотите сказать, что она к ним вышла? Генке? Бросьте. Юля не такая, чтобы с таким дерьмом крутить. У нее парень есть. Ты Маше звонил? Сказал про Юленьку. Да, она, наверное, с ним сейчас. Хорошо. У Юли парень, морпех. В госпитале сейчас. Несчастный случай. Она к нему ходит. Ходила. А Маша, мать Митьки. Морпеха. Да. Теперь вы понимаете, что у Юли с Генкой быть ничего не могло? Могло. Могло и было. Сердцу же не прикажешь. И бегала наша Юлька, как только Генка появлялся. Брямкнет на гитаре, но она уже и выходит аккурат через четверть часа. Я не хотела вам говорить. А надо бы. Потому как, видишь, как. Ну. Так. Теперь у меня к вам такой вопрос. А почему Юля на ночь из дома вышла с чемоданом? Я не знаю. Я слышала только, как дверь хлопнула. 22:30. Генка, 22:45 спустилась. Ну, как там родители? Ясно. В общем, соседи убийцу не видели, но слышали стоны. Ну, внимания не обратили, потому что, знаете, молодежь любит уединиться. Ну да, ну да. Ну, порадуйте уже чем-нибудь, сыщики. Видите, со свидетелями туго. А есть кое-что. Ну что, разбитое. Обычное дело при сопротивлении. Стекло вдавилось и заклинило стрелки. 23:02. Это дает нам право предположить время нападения. Ну и где твой Генка? А чего это вдруг он мой? Пойдемте. Ну идем. Когда приехали, ну, где-то 10:30, вот там мой мотик с коляской, а мы тут торчали. Ну, а кто это может подтвердить? Ну, мужик. Он заходил в подъезд, а у нас сигаретки закончились, вот я у него и стрельнул. Ну, и потом никого не было. Стоп, Бенчик, ты же... А чё я? Молчать. Что он? Ну, Геныч в подъезд бегал. Зачем? Ну, приспичило по-большому. Хотел в лифте, а там ремонт. Ну, бежать некогда было, но я и спустился в подвал, и там все сделал. Так а чего не на улице? Я что, ханыга? Из окон же видно. Ну да. В лифте куда интеллигентнее. Хорош ржать. Твои дела, Генка, плохи до невозможности. Кровь жертвы на руках. Записка от нее. И вообще, что у тебя с Юлей было? Почему ты под ее окнами так поздно торчал? Юлька моя чувиха. Извините, девушка. У меня все хорошо с ней было. Зачем мне было ее убивать? Как это зачем? А парень ее забыл? Не стена подвинется. Тем более Юлька сказала, что с Митькой проблем не будет. Ну и вообще, я, если что, могу любого урыть. Хоть морпеха. Ух ты, Илья Муромец прямо. А от Озерова по морде схватил? Ну так это же батя. Видно, что он на нервах. Тем более записку он видел. А зачем украл? Украл? Я ее сам написал. Как я свое могу украсть? Юлька просила забрать ее. Съезжала от родителей. А кому съезжать собралась? Следствие ведут знатоки. Ну, ко мне же! Они уже давно встречаются, где-то полтора месяца. Так а гитару что оставил? Могли бы из окон увидеть и не пустить ее. Ну а как я дам знак, что я на месте? Звонить? Ну так мама трубку берет. О, судя по запаху, Генка не соврал. Ах, чертов лифт. Пошли к Озеровым. Ты знаешь, Толик, не дает мне покоя эта Юля. Послушать родителей, так Наташа Ростова. А Генку, так Анжелика Маркиза Ангелов какая-то, ёк-макарёк. С Генкой все понятно. Ты считаешь, он убил? Так а чего нет? Типаж уголовный, был в крови, все понятно. Не знаю, звонил в двери, требовал милицию, пытался сам нож вытащить. Но не похоже на уголовника. Так он и не уголовник, он начинающий. Ладно, разберемся с девушкой, а там и с убийцей прояснится. Не может быть, чтобы наша девочка спуталась с таким, как Генка. Юра, у тебя же сердце. Ухаживали за Юлей многие. Да ухаживали, ладно. Дела-то школьные. Ну, был там этот Робик. Еще этот... Да это не важно. Она все равно ни с кем не гуляла. Она Митьку ждала. Понятно? Так и запишите в своих протоколах. Ты до Марии дозвонился? Да, она скоро будет. Юля девушка честная. Однако чемоданчик собрала. Что, уходить собралась? Да кто же ее знал? Я знала про Юлю. Однажды приходит, говорит, в госпиталь ходила к Митьке. Снимает платок, а там ничего. А ну-ка покажи. Ты где была? В госпитале. Ты мне врешь. Ты врешь мне, Юля, мам, где ты была? Беременная, Юля? Я тебе, Юра, не говорила. Зачем нервы? Чепуха какая-то. Юля беременна. Митька в госпитале. Изменила? Пустите меня! Пустите! Маша, родная! Это Маша, мать Мити. Вы ей не говорите. Проходи, садись. Знаешь уже, горе-то какое. Вот и породнились. Сначала он, потом она. Погодите, погодите. Вы о чем? Митя, он умер в госпитале. Юля вам что, говорила? Нет. Как? Когда? Неделю назад. Да у него ожоги были такие, что... Машенька. Так. Ну, вы тут разбирайтесь пока. Валентина Трофимовна, помогите мне разобраться с Юлиными вещами в ее комнате. Ну, и с чемоданчиком тоже. Пойдемте. Да все вроде цело. Ничего не пропало, чтоб я знала. О, бедная девочка. Может быть, ценности какие-то пропали? Да какие, а? Ну какие ценности у девчонки, а? Сережки. К поступлению отец подарил и я свои часики. Ой, Господи. Золотые? Да. Одна радость, что золотые. А механизм того, сколько к мастеру не носили, так все равно не работают. Так целый день на полчаса и убегают. А вы не припомните, когда она их последний раз заводила? Ничего не припомнить. Каждое утро 8 заводили, ну, как ритуал. Нестор Иванович, ну, да. В принципе, все ясно. Можем восстановить картину убийства Юли. Ну, я думаю, вам тут уже не надо. Толик, проводи. Я санитаркой под Сталинградом такого насмотрелась, что меня уже ничего не проймет. Почти. Ну, хорошо. Ранение единственное в шею. Орудие убийства – кухонный нож. Да, сломался у основания рукояти. На лезвие возле рукояти есть отложение пищевых продуктов и жир. Похоже, свиной. Есть такой легкий запах. Хмель сунели. Сало со специями? Не исключено. Лезвие сточено. Пользуются давно. Нож повредил голосовые связки и задел крупные сосуды. Девушка хваталась за горло. Возможно, сама сломала нож, пытаясь вытащить. Кровь почти не брызгала. Юля зажала рану рукавом свитера, он набух и остановил наружное кровотечение. Далее болевой шок. Девушка упала. И еще одно, Нестор Иванович. Судя по размерам кровяного пятна, какое-то время находилась без движения. Возможно, без сознания. Затем ползла вниз. Сама. Хваталась руками за основание перил. И еще. Одну из дверей замывали. Перекисью и мылом. Перекись водорода. Давний надежный способ выявления следов крови на месте преступления. При контакте с веществом кровь дает характерную реакцию – вспенивание. Правда, при этом исследуемый образец разрушается. Так что используют перекись все реже. У криминалистов сегодня имеются более совершенные методики. Но несовершенство в работе криминалиста – это плюс для преступника. Перекись – идеальное средство избавления от следов крови. Что до остального, у эксперта не было сомнений. У двери чувствовался хорошо знакомый всем советским гражданам запах земляничного мыла. То что, уничтожали улики? Когда? До приезда милиции? А кто здесь живет? Баскевичи, Нина и сын ее, Роберт. Хорошие люди. Нина адвокат, а мальчик студент. Все за Юлькой. Хлестывало. Ну что, позвоним? Крепкий сварила. Все равно спать не дадите. А рано на работу. Благодарю. Очень кстати. Вкусно. Ну, отсыпаться уже на том свете будем. Так а вы, Нина Габриэлевна, я вижу, не очень обеспокоены тем, что произошло, да? Началась психологическая обработка? Слушай, Роберт, и учись, как не нужно допрашивать. Я профессионал. И это, между прочим, я в милицию сообщила. Это правда? Сына зачем разбудили? Ему на первую пару. Ну, вы же профессионал. Знаете, что свидетелей надо допросить. Не допросить, а опросить. И нас уже опрашивали. Вот. Баскевичи звуки слышали. Внимания не обратили. Привыкли, что в подъезде черт знает, что творится. Так? Скажите, пожалуйста, а в вашей ванной мыло земляничное? А что? Отвечайте на вопрос. Не отвечу, пока не объясните. Ладно. Кровь на вашей двери кто-то замывал. до приезда милиции. Вы что-то путаете. Там Генка возлетел и сидел. Потом ваши наехали. Это невозможно. Mm-hmm. Вы ошибаетесь. Ну, а Роберт что скажет? Мама не врет. Ничего не знаю. Не суем нос. С Юлькой не водились. Знаешь, Валентина Трофимовна врет. Она говорит, что ты в Юльку втрескан был по уши. Так? Нет? Баба Валя фантазирует. Некогда нам. Учимся. Хотите что-то найти? Предъявите постановление на обыск. А нет? Прошу освободить. Есть надежда поспать. Спасибо за кофе. На только. Что-то скрывает. Придется побеспокоить прокурора. Профессионалы. Ёк-макарёк. Спокойной ночи. Давно не спишь? Прошу простить, Ким Игнатьевич. Есть немного. Я в курсе насчет нападения на вас. Зайдешь в оружейную и пистолет получишь. Да ну, Ким Игнатьевич, зачем? Спасибо. Я как-то так. Что так, Нестор? Тебе же уже не 20. И мне вот интересно. Чем же это ты так их разозлил? Ну, ты талант, конечно, но все-таки. Да есть тут одно обстоятельство. Ладно. Где мой ключик? Вот он. А вот. Полюбуйтесь. Это. Голый, с бабой. Второй секретарь? Хм. Да. И это не его жена, как вы сумели заметить. Это проститутка Лилия Кобыла. И вот таким вот компроматом Егоров держит за одно место полгорода. А я у него этот архив увел. Ну, вот он и злится. Архив тут у себя держишь? Нет, Ким Игнатьевич, что вы, в надежном месте. Не заиграйся, Нестор. Звучит как угроза. Ну, ты не там врагов ищешь. И в самом деле просил обыск у Баскевич на. Получи. Вот за это спасибо. Дело с убийством девочки движется? Да. Подозреваемый уже в КПЗ? В КПЗ, Ким Игнатьевич. Это Генка. Но тут, видите, тоже есть одно небольшое обстоятельство. Сейчас. Вот, ознакомьтесь. Это акт экспертизы часов с руки Юли. Наручные часики стали привычной деталью обихода советской женщины еще в 30-х годах. Уточню. Чаще это было все-таки украшение. Корпусы и браслеты предпочитали из золота. Покупка дорогая, подарок ценный. А вот механизмы, увы, тут мы от мировых аналогов отставали. Ну или спешили. Как механизм себя вел. Пружина завода часиков на руке убитой была разжата наполовину. За полдня часы убежали вперед минут на 15-17. Заводили утром. Выходит, предполагаемое время убийства не 23.02, а примерно 22.45. Сыщики в своих расчетах опережали реальное время преступления. Головину требовалось проверить показания парней у подъезда и их возможное алиби. Сызгора! Я выйду сызгора! Черт. Прикурить дать? Что, арестовать меня хотите? Есть за что? Да нет. Ну так и расслабься. Слухай меня сюда, сынок. Ты нам сказал, что вы подрулили к подъезду Юли где-то в 10:30, так? Ну. Не ну-ка, я тебе не лошадь. А потом встретили мужика. Теперь вспоминай предельно четко, когда это было. 22.45. Я у него время спрашиваю. Так, 22.45. И потом Генка побежал в подъезд гадить. Да, но он не сразу, где-то через четверть часа побежал. Тут ёк-макарёк. Выходит, Генка не убийца. У Юли на часах время остановилось 23.02. минус 15 минут, это 22:47, это приблизительное время смерти. У Генки алиби. Ну, не такое уж и алиби у Генки, это же его дружбан, да? Да. Так, слушай, найди мне этого свидетеля, а я на вокзал. Настюха, дочка приезжает. Добро? Добро. Все, работайте. Что, прикурить дадите? Курить вредно. По себе скажу. Настя, ну нафига это было все из Москвы тащить? У нас что, кушать нечего, или мы с голоду пухнем? Так, цыц, это не тебе вообще, а Любе. Знаю я ваше снабжение. Ну, рассказывай, что опять натворил? Я? Па, Любу избили явно не ее студенты, а твои гаврики. Кого раскочегарил? Ну да, дочь следака Гены. Ёк-макарёк. Короче, помнишь этого большого человека? Ну, твой бывший Артурыч, он на него работал. О, Господи, нашел с кем цапаться. Так я нашел его тайную жену с ребенком и забрал архив. Там компромат на весь город. Ну, вот он и шлет предупреждение. Пам, а помнишь, как я на даче в дом к нам притащила Алабая бродячего? Ну, ты еще меня тогда наругал, что, может, бешеный. Хм. Ну, как не помнить? Помню, конечно. Огромный такой. Загрызет и нет. Так вот, то, что ты в дом приволок, это намного хуже. Архивы это, как, не знаю, кобру принести. Нас убьют всех. Да я смогу. Что смогу? Я защищу, я обеспечу, я смогу, хватит. Силы не равны. И что теперь? Сесть и закрыться лапками? Или спрятаться к вам под юбку? Нет, Настя, я следак. Я этих гадов давил и давить буду, пока я живой. Пока я живой? А мы? Я смогу. И архив никому не отдам. В прокуратуре я никому не верю. А поймать Егорова — это дело чести. Только тебе, Настя, этого не понять. Куда уж. Где я и где честь? Мне бы любимых спасти. Но этого тебе, папа, не понять. Как Москва? Бьет с носка и слезам не верит, Яков-Макарёк. Ну что там у тебя? Проверил показания Мика? Так точно. Мужик, которого видели, это Гриценко с первого этажа. Показания подтвердил. На место преступления не поднимался, ничего не видел. Разный шум, лифт, голоса, но внимания не обратил. Угу. А у этого Гриценко алиби есть? Мать и квартирант подойдут? Более чем. Я смотрю, рожа у тебя хитрая. Нарыл что-нибудь? А то. Проверил журнал вызовов дежурного по городу. А, это хорошо. Это то, что я думаю? Да, Дубравин подписал. Пойдем. В современном виде система дежурных подразделений милиции сформировалась в 70-х. Основных элементов три. Оперативные группы, централизованный сбор информации, системы экстренного вызова. Наверное, и сейчас некоторые по привычке звонят в 02. А в те годы этот номер был на слуху у всех. И большинство сообщений о преступлениях поступало именно по нему. Об этом убийстве сообщили сразу три человека. Бабушка жертвы, соседка с лестничной площадки и аноним с заиканием. Его звонок был первым. Из телефона автомата на углу соседнего дома. А ведь это 5 минут ходьбы. Выходит, аноним Заика был в курсе заранее. Сыщики отправились к Баскевичам. Ничего, я вас дожидалась. Надо было на работу идти. Нестор Иванович, в прихожей следы крови, но все замыто. Квартиру вылизывали. А, я вспомнила. Кошка бродячая забрела, пострадавшая в драке. Пришлось помыть. Пару дней назад. Какое совпадение? Ага. Вы зря под меня копаете. Я читала результаты экспертизы веществ на сломе ножа. Как так? Интересно. И откуда они у вас? У меня друзей в прокуратуре много. И что там написано? А то, что на рукоятке у основания лезвия ножа свиной жир. А мы свиного не употребляем. Религиозные запреты. То есть адвокат и вот так вдруг, да? А что? 124-я статья Конституции. Свобода отправления религиозных обрядов. Нож не наш. И дверь я вчера не мыла. Ясно. Мне тут надо у Роберта кое-что уточнить. Я хочу присутствовать. Нина Габриэлевна, помилуйте. Мы же с вами оба юристы. Роберт совершеннолетний? Да. Толик, опроси, пожалуйста, гражданку на кухне насчет кашрута, рыбки фиш. Пройдемте. И всего такого. Ну? Что? Ну? Ты заикаешься? Нет. Я спрошу один раз. Дам шанс. Он уголовный кодекс читал? Чистосердечное. Препятствование следствию. Итак, первым в милицию позвонил заика. Это был ты? Нет. Ничего не слышал. Но как мама говорила. Как мама говорила? Ну, хорошо. А Юля тебе нравилась? Мы... Ты только соседи. Где я, где она? Нестор Иванович. Да? Смотрите, за обоями нашли. Да тут кровь. Ладно. Понимаете, вечером мы слышали какие-то стоны. Но мы не обратили на них внимания. Но потом, понимаете, я люблю Юлю. Давно. Мы даже на свидание ходили, но она Митьку с армии ждала. Потом этот Генка появился. Ее как подменили. Я ходил извиняться, объясняться, но я не понимаю, как она с Генкой, если у них с Митей в школе такая любовь была. Александр Иванович, возьми фотографию. Ну, а Юля тебе сказала, что Митя умер в госпитале. Что? Теперь понятно, почему. Мам! Я все рассказал. Дурак. Понимаете, мама была в курсе моей истории. У нас друг от друга тайн нет. Она все сразу поняла, когда в дверь скрестись начали. Это была Юля. Она у меня на руках умерла. Юля, Юля, Юля, Юля. Что? Юля. Мама. Ма! Выбежала, увидела меня в крови, действовала быстро. Слушай, что увидит милиция? Ты обиженный, униженный любовник. Мстил, подкараулил, убил. Ма, я даже... пальцем не трогал. Но кого это волнует? Кровь на тебе, кровь на двери. А я единственное твое алиби. что матери поверил. Мам, может, в милицию? Убийца рядом. Ты для них убийца. Знаешь, сколько таких сидит уже? Но, ма! Ша, сказала! Юля, уже не поможешь. А ты сядешь на раз-два. Сидеть тихо. Ждать, пока тело найдут. Раздевайся. И все. Вещи в стирку. Двери мы отмыли. Мама сказала уничтожить все, что связано с Юлей. Я так и сделал. Только фото со свидания оставил. Не смог. Спрятал. Дурачок влюбленный. И что ж с вами, дураками, любовь-то делает? Это ты нам звонил? Да. Вылез в окно. Выпрыгнул. Подвернул ногу. Доковылял до телефона и все. А я-то думаю, где он? Ну, собирайтесь. У нас договорим. Карточки прописки. Форма номер 1А. Интересно. Фамилии разные, а имя отчество Егорова. Готовите новый паспорт? Хотите сменить шкуру, товарищ Егоров? Тот самый архив? Компромат? Да нет, я работу на дом взял. Ты у Любы была? И лучше. Ты ел? Не хочется мне. И отдыхать. Прости, что нарычала. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Всех вас люблю. Иди отдыхать. Все будет хорошо. Так, я спать. Полежит, пока с убийством не закончу. Фу. И ты Роберту веришь, Нестор Иванович? А ты, Гусев? Конечно, нет. Нестор Иванович, без обид. Но я считаю, что вас этот парень просто разжалобил. Да не разжалобил он меня. Товарищ Дубравин, ну посудите сами. Алиби у него нет. Он знал, что на площадке его никто не услышит. Перехватил, нож в горло вытащить не смог. И все, одежда и двери в крови. Все просто. Да, сейчас. И побежал тут же звонить. Да таких случаев миллион, когда убийца сам вызывал. Но не миллион, Гусев, все-таки. Кривая преступности, она неуклонно приближается к плановым показателям. Ну а кто тогда, если не Роберт? Генка? Нет. Может быть, родителей Юли тоже нет. Тогда Митька. Так он к этому времени уже был мертв. Почему же тогда Юля о его смерти не рассказала своим родителям? Конечно, девочка порядочная, хорошая и полюбила хулигана. Оставила умирающего героя. И как бы она выглядела при этом? Подумайте. Да уж, любовь зла. А что с Митькой-то осталось? Пожар в части. Он спасал сослуживцев и сам обгорел. Юля его навещала сперва. Нестор Иванович, мне кажется, что Баскевич таки реальный кандидат. А ты не веришь? Что смущает? Лифт, Ким Игнатьич. Когда Генка забежал погадить, лифт был на втором этаже. А когда мы приехали... Он уже был на пятом, я лично видел, и табличка «Лифт на ремонте». А сосед, свидетель, слышал звук работающего лифта. Ну? Что «ну»? А если Юльку кто-то перехватил наверху, а потом скрылся на верхнем этаже? Скрылся где? Да в любой квартире последнего этажа. Или там, этом, на чердаке. Товарищ Дубравин, рассудите. Проверить надо. Действуйте. Пошли работать. Да не прятался никто на пятом этаже. И здесь мы ничего не найдем, признайте. Не ворчи, Толик. Надо все аккуратно проверить. Как там, Любовь Петровна? Уже лучше. Прооперировали, Настя от нее не отходит. Что думаете делать? Что? Домой заберу. Хоть силком, ёк-макарёк. Хватит по чужим углам мыкаться и друг от друга прятаться. Это не дело. Толик, а ну посвети, что здесь? Ну и чуйка у вас, Нестор Иванович. О, а ты говорил. Итак, рукояти лезвия ранее составляли одно целое. Жировая смесь того же состава на стыке. На рукояти имеются отпечатки пальцев. Роберта? Не-не. А вот кровь, кровь жертвы. И это орудие убийства. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? И что мы можем сказать о преступнике? Это дилетант, любитель. Орудие убийства несерьезное. Взял первое, что попалось под руку. Это раз. Имел крепкий резон, чтобы убить Юлю. Это два. Из ближайшего окружения Юли. Знал, где живет. Караулил. И, возможно, следил. И это три. И, скорее всего, имеет отношение к лифтовому хозяйству. По данным горлифта, никаких ремонтных работ по этому адресу в день убийства не проводилось. А таблички настоящие. И кнопки вызова не работали. Кто-то явно разбирается. Монтер? Ну так вот же. Надо поспрашивать, есть ли среди знакомых Юли те, кто имеет отношение к лифтам. Ой, божечки. А что такое? Так... Ну, Маша, мама Митьки, она же начальницей работает в грифте. Это что, она нашу Юреньку? Это ошибка. Это никак не может быть, нет. Юлька называла ее мама. Мама Маша, и все. Ну, вот тебе и последнее слово девочки. Мама-ма. Вот ее кабинет. А 7-го вечером она на работе была? Неделю ее не было, у нее трагедия. Она только вчера вышла. Нестор Иванович, взгляните. Ну, надо свидетелям показать. Убедиться, что те самые. И что такого? Ну, таблички. Мария Александровна от монтера до начальницы дошла. И что, может остановить лифт и пустить его заново? Работник отличный, живет на работе. И питается. А я не возражаю. В столовке сами знаете, чем кормят. Нож вытирал об газетку. Кстати, он новый. А вот это вы не узнаете случайно? О, так это Маша. Я сам эту рукоятку делал. Деревянная рассыпалась. Ну и последний вопрос. Где она сейчас? Не знаю. Я уже заждалась. Дайте еще минут 5 постоять. Когда я его еще увижу? Я так думаю, что не скоро. Расскажу, как я ее убила. Вы же этого хотели. Но как убивали, я знаю. За что? За измену. Предательство. Она получила, что заслужила. Ну так девчонка же совсем. Они с Митей еще со школы мечтали пожениться. Все было так правильно. Чисто. Митя сильно обгорел. Спасал товарища из огня. Мучился. Мы с ней вместе ходили в госпиталь. Тогда Митенька что-то и почуял. Она ушла. Она еще придет. Она уже не моя. Не будем вместе. Я поначалу думала, что Митя к смерти готовится. А он узнал как-то, что она его бросила. Увидел что-то в ее глазах. Когда Митя умер, я пошла сообщить, увидела их. Тварь. Там кто-то есть. Показалось. Ты меня любишь? Спрашиваешь, дурачок. Люблю. Как никогда никого не любил. Так подло. Плевок. В памяти моем Митеньке. О моем сыне. Решила наказать. Следила. А она как нарочно либо дома сидит, либо с этим своим бандитом. Приметила, как только он заиграет, она к нему выбегает. Устроила засаду. Вышла, когда Юля спускалась с чемоданом. Господи, мама Маша, это вы? Поговорили. Что вы тут делаете? Она что-то несла, как не понимала, какая она на самом деле. Да что другой жизни хочет. Не по книгам. Простите, я знаю, вам больно это слышать. Но я влюбилась по-настоящему. Не как в школе. С постелью, что ли? Тварь! Хоть бы подождала, пока похоронят. При чем тут это? Я бы сказала все. Я бы рассказала ему. Он бы отпустил меня. Он бы понял. Чего ж не рассказала? Не хотела добивать. А теперь надо. Я не могу мертвого любить. Я живая. Простите. Простите, но значит не судьба. Вы ведь любили. Я и сейчас люблю. Я вам отдам все. Видите, вот. Вот письма. Я и сейчас люблю. Ты шлюха, слышишь? Люблю! Ударила. А вытянуть нож не могу. Она вцепилась. Тут рукоятка отломалась. Поехала на последний этаж. Сидела в лифте, отходила. Когда забегали все, стали звать милицию, ушла. Через чердак. Прости меня, Митенька. Зато вы вдвоем теперь там. А скоро и я. Ведь за такой расстрел, да? Женщине? Нет. У вас будет время подумать. А что тут думать? Я бы еще раз. Расклянешься любить до гроба? Люби. В Фактически, все преступление Юли заключалось в том, что она в каком-то смысле торопила события. Не сдержала слова, не выдержала траур по парню. Оскорбление материнских чувств Марии сильное. Но вынесенная путем самосуда смертная казнь Юли не имела никаких оправданий. Женщинам в то время исключительную меру наказания старались не давать. Суд взял во внимание обстоятельства дела. 12 лет колонии. Приговор, который Марии обжаловать смысла не было. Зараза! Любушка, проходи, пожалуйста. Как давно я здесь не была. Да. Присаживайся. Спасибо. Настя уехала на пару дней в Москву, так что мы здесь одни. Не знаю, правильно ли поступаю, действуя у отца за спиной. Не говорите пока ему. Да уж. Да. Интересно. Ах, как интересно все выходит. Правильно. Теперь все пойдет в официальном русле. Нам бояться нечего. Ну, теперь-то мне уже бояться надо. А вы для Егорова отныне так. Лирика. Никакой опасности. Мстить-то не за что. И ни к чему. И ничего вашей семье уже не угрожает. Ну, за тебя, Любаша. Спасибо, что ты есть. А что, Настя, когда нам жениха покажет? А шут его знает. О. Кто бы это мог быть? Извини. Толик? Что случилось? Катюха? Внучка? Откуда у тебя эта фотография? И кто этот мужик? Смотрите в следующем эпизоде. Что за хрень? Он холод. А откуда у тебя это фото? Похоже, его убили. Рубленные раны головы. Вот и вот. Это не Егоров. Опять двойник. Почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущих эпизодах следователь Нестор Головин узнает о болезни своей жены Любы. Хотя бы месяца три назад. Я бы помог, а так? А ты меня не учи, понял? Ты спаси ее, слышишь? Он готов забыть измену и уговаривает ее вернуться. Обещает оставить работу и больше не рисковать жизнью своих родных. Посажу Егорова и сразу на пенсию. В руках Нестора Ивановича оказываются документы, принадлежащие криминальному хозяину Одессы Егорову. Это становится известно прокурору города Киму Дубравину. И вот таким вот компроматом Егоров держит за одно место полгорода. Архив тут у себя держишь? Узнает о похищенных документах и дочь Головина Настя. Нас убьют всех. Да я смогу. Что смогу? Хватит! Силы не равны. И что теперь? Сесть и закрыться лапками? Я этих гадов давил и давить буду, пока я живой. Понимая, что отец не отступит, девушка похищает компрометирующие бумаги из тайника отца и относит их Дубравину. Не знаю, правильно ли поступаю, действуя у отца за спиной. Правильно. Теперь все пойдет в официальном русле. Неожиданно к Головину приходит оперативник Гусев и отдает ему фотографию, на которой засняты родные Нестора Ивановича. Катюха? Внучка? Откуда у тебя эта фотография? И кто этот мужик? Ты там зубами не стучи. Посты кругом, наверняка ищут уже. Надо было по железке уходить, сам виноват. Чего было того постового трогать, разоружать? Нас теперь весь гарнизон ищет. Что за хрень? Он холодный. Штатский какой-то. Давай сигнал. В апреле 1974 года, во время учений спецназа Черноморского флота СССР, группа старшего лейтенанта Иорданова, по легенде скрывающаяся в тылу противника, обнаружила труп неизвестного мужчины. Травмы не оставляли сомнения. Мужчина убит. Одет не как местный и не как браконьер. И сразу вопрос. А что делал городской человек в глухих плавнях Дуная? Но следователя Головина куда больше волновала небольшая фотография, найденная у убитого. Внучку вашу, Катюха, я сразу же узнал. А кто этот пижон, я не знаю. Фотография свежая. А это, похоже, Игорь, жених Насти. Я в лицо его не знаю. Ах, черт, Настя уже в самолете. Надо ждать, пока в Москве приземлится. Люба! Да? Здравствуйте, Любовь Петровна. Как ваше самочувствие, а? Привет, Толик. А что происходит? Все хорошо. Вы, главное, не переживайте. А, ну да, конечно. Так, вот тебе номер телефона. Через 3 часа звони в Москву. Насте, пусть она срочно со мной свяжется. Толик, звони нашим. Пусть они свяжутся с Москвой и установят место жительства и место работы этого, как его, Стрельников. Он хирург, Игорь Степанович, лет 30. Да что стряслось? Иди сюда. Я не хочу пугать раньше времени, но у нас, похоже, беда. Кажется, это Игорь, жених Насти. А откуда у тебя это фото? Похоже, его убили. Что? Я на место преступления. Слышь, Толик, ты пока не говори про возможную связь убитого с моей Настей, а то дело заберут. Добродин Сергеевич, я могила. О, спасибо. Ну что, сыщики, есть вообще какие-то соображения, как он здесь появился? Нестор Иванович, убивали не тут. Тело завезли с воды и бросили вон там, в камышах. Завернут в плащ-палатку. Ситуация такая. Рубленные раны головы. Вот и вот. Скорее всего, топорик. Ну, вроде туристического. И перелом запястья. Толик, есть какие-то мысли вообще, за что зацепиться? А как же? Одежда убитого в птичьем помете и перьях. Да тут такого добра вон. Ну, не скажите. Перья цесарки. Что, домашняя птица? Оно самое. Товарищ Гажану! Можете подойти? Это участковый? Он сам. Подскажите, пожалуйста, где у вас здесь есть двор с цесарками? Цесарки? Да нигде. Хотя, стоп. В Лесках есть один такой Балацинов. Сотрудник заповедника. И мы плащ-палатку выдают, если что. Ну что, Толик, навестим товарища? Волосынов! Дома! Принесло. Волосынов Николай Ильич, угрозы. И каким таким ветром принесло? А ты чего не на работе? Так отгул взял. По хозяйству работаем. Ну да. Может, пойдем в дом, поговорим? Нет, тут говори. Там не убрано. Сегодня в плавнях убили мужика. Я тут при чем? А ну, отошел от костра, быстро! Толик, посмотри, что там горит. Ёпарасы ты. Посторонись! Фу. Сюда, сюда! Так зачем жгли одежду и обувь, а? Ну так, хлам. Хлам? Так может, в дом все-таки пойдем? Поговорим? Пока по-хорошему. Интересно, а ордер? Ордер тебе? Ну да. А ну ша! На убитом нашли перец и сарок. А кроме тебя их в округе никто не разводит. И что ты имеешь мне сказать? Да мало ли, может, мужик издалека приплыл. Оба-на. Ты даже знаешь, что он приплыл. А топор в доме есть? Ну? Не ну-ка, не запрягал. Показывай. Да не помню я где. Пропал как назло. Слышь, что за сказки народов мира? Вещи сжег, топор пропал, а? И ковровых дорожек нет. Да не помню я. Бухал я. Этого вашего убитого не знаю, не знакомы. Да ищите, что хотите. Вы этого человека знаете? Только без девчушки. Не. А вы видели этого человека? Погоди, это ж Гоша. Да ладно. Ну. Какой Гоша? Бывший муж Светки Стрельниковой. Ну, раньше Стрельниковой, а теперь Балациновой. Гоша ее бросил после института. Заделал ребенка, а сам в Москву укатил. Оба-на! А что это у нас тут такое происходит? Ну ты посмотри, только к подруге поехала с детем погостить, а тут уже шухер. Так, ну и что натворил этот козел? Нажрался, а? Ну это для начала, потом похуже. Набил кому-то морду? Или сбил кого-то? Скажите, вы этого человека знаете? А откуда это у вас? Это Гоша. Девчушку не знаю. Ваш бывший муж? Да. А что? Он мертв. Поможете его опознать? Господи. Игоречек. Боже мой. Скажите, вы когда видели его последний раз? Он в Одессу приезжал? Да, он помогал нам деньгами и вещами для дочери. Значит, до конца не бросил? Так это я его бросила. У меня другой появился. Только я тогда не знала еще, что Томочку носила. Нестор Иванович! Нашел топорик в крови. Значит, дочка твоя говорила, что он в командировке, на операции. А он с бывшей женой? Да, я звонил в клинику. Там сказали, что никакой командировки у него не было. Игорь взял отпуск за свой счет. Ну, а операции проводят на базе клиники. Никаких выездных. Что за операции? Пластическая коррекция лица. Игорь – ученик Шмелева. Индустрия красоты родилась в СССР в 1937 году. Приказом наркома Микояна учрежден Институт косметики и гигиены главпарфюмерпрома. Несколько позже появился Институт красоты – колыбель отечественной пластической хирургии. К слову, услуги, кроме пластики после травмы, были платными. В этом пластические хирурги сильно опережали время. Ценник 70-х. Пластика век. Официально 5 рублей. Подтяжка лица 7. Но на самом деле, конечно, платили куда больше на руки врачам. Александр Шмелев, о котором упоминал Головин, легенда отечественной пластической хирургии. Он был личным врачом Любови Орловой и, по слухам, делал новое лицо Луису Карвалану, лидеру чилийских коммунистов, когда тот решил инкогнито вернуться на родину. Игорь, как ученик светила, сам был, несомненно, прекрасным пластическим хирургом. Прошу прощения, решите? Головин. А, Настя? Да? Едешь к нам? Очень хорошо. Минуточку, Настя. Забери все бумаги Игоря, которые найдешь в доме. Договорились? Да, хорошо, все, жду. Вообще-то, мне бы отстранить тебя. Здесь родственница задействована. Ну так они же не расписанные, Ким Игнатьевич. Она не замужняя. Да и бросьте вы. Ты правила знаешь. Родственник родственника не расследует. Ладно. Тогда условия. Со всеми новостями знакомь меня незамедлительно. Хирург он непростой. Скандала нам еще не хватало. А где же ты, Гусев? Версию дорабатывает. Знаете, Клян вчера выпивал. Так, и шо? Человек не помнит ничего. Грех его судить. Алкогольное опьянение – это обстоятельства отягощающие, а не смягчающие. Опа, а это что? Твоя жена тебе изменяет с Игорем Стрельниковым. Он приедет к ней 11 апреля. А я шо? Ничего, в Одессе в обезьяннике посидишь, вспомнишь? Да ну не видел я ее. Кого, Свету? Записку. Ну да, конечно. И виноват, и видел, и знаю. Вот честно, про ее бывшего я знал. Ну, точнее догадывался, что есть кто-то. Я думал, хахаль у нее в Одессе. Она постоянно оттуда то шмотки, то гроши привозила. Правильно. Терпел, терпел, и вот твое терпение и лопнуло. Да не убийца я. Бухал, это было. Ну, чтоб про это не думать. Я любил Светку. Вот и в тот вечер, помню, в Ветерке пил с кем-то, с двумя мужиками. А пришел в себя уже дома. А рядом Игорь этот мертвый, в крови. Испугался страшно. Потом понял, тюрьма светит. Ну, я того в плавне, а вещи и дорожку сжег. Скучная история. Советую придумать для суда что-то поинтереснее. Да я правду говорю. Я испугался, а тут еще вы так быстро приехали. Ну, конечно. Думал, в милиции дураки служат. Ну, так если не дураки, так подумайте. Ну, я отволок труп к черту на рога, сжег улики, а топорик оставил и записку. И на старуху убывает проруха. Толик, ну где тебя носит, ёк-макарёк? Я же в аэропорт опаздываю. Нестор Иванович, тысячу извинений, отсыпался. Дело простое, вроде премия светит. Я надеюсь, нам вскрытие новой загадки не подбросило? Угу. Кроме одной. На, читай. Так, проникающее рубленное ранение основания черепа с разрушением спинного мозга. Раны соответствуют размерам с топориком из этого уболоцинного. Так а в чем загадка? Ну, а ты дальше читай. Так, так, так. Летальные раны нанесены похожим изогнутым лезвием. Так, подожди, топорик изогнулся? Он же целый был. А это нам Толик говорит о двух орудиях. Как так? Ну, два орудия убийства. Только мне непонятно, что Балацинов двумя руками махал и в каждой руке по топорику? И почему лезвие изогнутое? Ну, об этом Павленко пока не знает, но предполагает, что это что-то вроде кирки, только гораздо острее. Ну, просит дополнительное время на изыскание. Да, вот еще. Очень интересно. Посмотри. Так, в ранах следы смолы, кора и костные фрагменты. Ну, надо Травкину на экспертизу химсостава отдавать. Отдам, Толик, отдам. Только поехали, я опаздываю, Настюха приезжает. Я вам не верю. Какая другая семья? Какая дочь? Это все не про Игоря. К сожалению, про Игоря. Проверили в мединституте, женился на 5-м курсе. Но у него никого нет, он мне сам много раз говорил. Ну, похоже, ты его не знала вовсе. Он, ну, может быть, у него были причины тебя обманывать. Угу. Жена и дочь, еще бы не причина. Он приехал сюда повидаться с ней? Ну, не в командировку же. Они оперируют только в Москве. Господи, то один, то другой. Девочка. Стойте. Вы сказали, перелом боксера? Да, это когда вот так бьешь, ломаются кости и запястья. Игорь хирург, он не дерется, он руки бережет. Может, это не его тело? Это его. Света его опознала, его жена. Это его бумаги. С кем ты их, Катя, в Москве оставил? У подруги, все надежно. Толик, узнаешь? Мать моя женщина. Так это ж... Угу. А что за разметка такая? А это линии под пластическую операцию. Похоже, Игорь Насте не врал. Он приезжал делать Егорову новое лицо. Теперь большой человек будет с новым лицом. Угу. А в архиве я видел наметки на его новый паспорт. Ха. Был Егоров, а станет... Егоров? Игоря убили из-за Егорова? Из-за дела, которое ты расследуешь? Пойми, Настенька, Егоров убирает свидетелей. Мне очень жаль. Тебе всегда здесь... жаль, но от дела ты не откажешься, да? Мы говорили с тобой, я просила. Да я здесь при чем? А твоя версия, Толик, рассыпается. Да. Если Егоров убил Игоря, то Балацинова чисто подставили. Головин, слушаю. А, Игорь? Ну-ну. Да ты мне просто скажи, после операции на лице особый уход нужен? Ну хорошо, а если без осложнений, то любой травматолог может снять? Понял. Ну а сколько ему в этих бинтах ходить? Сколько? Месяц? Ясно, спасибо. Ну что, Нестор Иванович, Павленко вас уже обрадовал? Ну, такое. Чайком угостите? С удовольствием. Нам стало известно, что послужило орудием убийства. Да, ну интересно. Мы связались с нашими коллегами из Москвы и Душанбе. Орудие убийства – теша. Теша – универсальный среднеазиатский ручной инструмент. Три в одном – топор, молоток, гвоздодер. Орудие широко распространенное в Средней Азии и Закавказье. В 1963 году криминалисты Москвы и Душанбе провели эксперименты по выявлению морфологических особенностей ран от таких вот топориков. Случаев их использования преступниками накопилось достаточно, а вот методов определения орудия не было. Такого рода эксперименты, конечно, шокирующие. Криминалисты наносили удары по трупам, а затем исследовали повреждения. Цена науки. 48 ударов, зато сотни раскрытых дел. Вот и в этом случае эксперт был уверен. Убивали тешей, причем самодельной. На чаек. Благодарю. Так это хорошая зацепка. Это еще не все. Заболевание народного тела с малой природного происхождения, фрагменты коры винограда, костной фрагменты животного происхождения. Ну, Александр Иванович, за такие вести положено нечто большее. Так, где-то у меня тут было... Вот я мокрёк, ну ладно. Нестор Иванович, вот, ну вот сразу видно настоящего руководителя, а? Ладно, ладно, давай. Ваше здоровье. Давай. А, Толик, на, читай. Хирурга убили среднеазиатским топориком? Да, и на лезвии топорика, который вы нашли у Балацинова, кровь жертвы. А вот на рукояти кровь первой и третьей группы. Пошли. Так у Балацинова ж первая. А посмотри на фотографию. Видишь это кровавое пятно на торце топорища? Ну. Вот. Так вот, у убийцы свежая рана на ладони. Он вымазал через бинт. И почитай про частицы в раневом канале. Костные фрагменты животного происхождения, древесные волокна, кора винограда. На одном топоре. Не догадывайся? Никак нет. Сыщик, Яков Макарёк. Ладно, надо проверить, с кем видели Балацинова до убийства. Ты езжай в лесничество, а я поеду в Ветерок. Все, по коням. Аппетитные у вас помидорчики. Че надо? Ну, а что обычно берут? Кто проще, Зосю? Шмурдяк. На троих беленькую. А кавалеры со вкусом коньяк. Да? Что-то я здесь коньяка не наблюдаю. Найдем, коли человек хороший. Хороший. Очень хороший. Вот такой. Скажите, как вас? Белла. Белла. Скажите, Белочка, а вот 11 числа, в четверг, вот этот человек, ну, с ним еще двое были, что они пили? Бодяру. Бодяру. Басмач, давай быстрее, помогай. Лесник уже готовенький был, но они ему все подливали. Часа в три увели. Что? 5 копеек. Значит, басмач, говорите? Ну, а второй как выглядел? Да алкаш. Нос красный. Щуки. Рука перемотанная. Вот скажите, ну за что мне все это? Сиди тут, на лыгаре пялься. Мир велик. Угу. Чего здесь киснуть? А вокруг одно и то же. Или вы меня хотите с собой в Одессу забрать? Вы мне лучше скажите, где у вас здесь телефон? Знаете, у нас 1973 вида насекомых, 350 птиц, 45 млекопитающих. Да. Вас. Слушаю. Нестор Иванович. Так. Понял. Понял. А вы знаете такого басмача? Не водятся в заповеднике басмачи. Может, видели азиатов в последние дни? А такого с красным носом и щеками, и с перемотной рукой? Азиатов. С красными носами у нас пруд пруди. В нож вместо воды хлещут. Товарищ Булонов, если вы думаете, что я сюда приехал шутки шутить, вы глубоко заблуждаетесь. Я разочарую. Либо по-человечески отвечайте, либо прокатимся. Ладно. Был один с бинтом. Москвич. Журналист. Значит, из юного натуралиста? Приехал про фауну плавней писать. А хотите, я вас по плавням проведу? Я тут все знаю, как свои 5. Да не, у меня задание. Именно Балацинов нужен. Как узнал, что Балацинов в загуле, записку ему оставил. Где записка? Часа через 2 Балацинов заехал, забрал. Бухой. Записку читали? Журналист ее в конверте заклеил. Не доверяет. А конверт где? Я сам. Вот этот. А корреспондент писал в своем блокноте или в вашем? Я ему свой одолжил. Твоя жена изменяет тебе с Игорем Стрельниковым. Он приедет к ней 11 апреля. Вот откуда анонимка в доме Балацинова, Нестор Иванович. Да. Я надеюсь, ты сдал конверт на экспертизу? Ведь по слюне можно определить группу крови этого юного натуралиста. Обижайте, Нестор Иванович. Конечно, сдал. Вы были правы. Так я не убийца. Напоили Балацинова. подбросили ему труп. Вот он ничего и не помнит. Ну да. Осталось их только найти. И этот юный натуралист называл его басмачом. Ха! Оп! Все хорошо, Нестор Иванович? В десяточку мы с тобой попали, Толик. Пока ты ходил в лесничество, я пошел в ресторан и расспросил шашлычника про Тешу. Так он мне рассказал, что в ресторане Хаджибей жарил шашлыки на винограде некий Шарафутдинов по кличке Басмач. И топорик у него еще дедов. И где он сейчас? Жарит шашлыки у одной бабы. Что за баба? А вот тут, Толик, самое интересное. Ты гудошник помнишь? Тайная жена Егорова. Вот. Богат и разнообразен животный мир этого заповедного леса, охраняемого человеком. Но главная примечательность пущи – это зубр. Ну кто? Откройте, пожалуйста! Езжайте отсюда! И здесь никого нет! Воды нужно! Здесь женщине плохо! Я сегодня женщин не приглашал! Алло, Басмач! О, очнулся! Ну что, поговорим? Тешу можешь не искать. Мы изъяли ее как орудие убийства. Какое убийство? Умышленное, с отягчающими. Не понимаю русский. Ты что виляешь, Басмач? Тебя свидетели видели в кафе с поддельником и в компании с лесником Балациновым. Вы ему труп подбросили, забыл? Не понимаю. Шашлычник играл в хорошо знакомую всем сыщикам игру. Не видел, не знаю, не понимаю. Но у следователей Головина на руках были свои козыри. Пока бандит находился в отключке, сыщики обыскали дом. И в соседней комнате нашли импровизированную операционную. Маленькую, но хорошо оборудованную. А во дворе, на асфальте, следы крови. Никаких сомнений в том, что тут творилось, у Головина не было. Здесь вы оперировали Егорова. Знакомая фамилия, да? Врач такой был, из Москвы. Игорь Степанович. Вы его потом убили. И топорик твой, отцовский, да? Дедов, мы эту Тешу экспертам отдадим. Она тебя на раз-два прищучит. Ты убил Игоря. Умышленно. Выше как тебе светит, Шарафутдинов? Это не умышленно. Это защита, честно. Все затеял Егоров. Нехороший человек. Возьмете хирурга и потеряете вот по этому адресу. Запомнил? Запомнил. Там живет его жена с дочкой. Только их не трогать. Все пусть будет так, как будто бы мужик любовника застукал. А мужик кто? Балациновсотрудник заповедника. А, пьяница Игорь, ревнивец. Ну что, доктор, большое спасибо за услугу. Но извините, что так. А деньги я дам семье. Чего стоишь, помоги! Люди! Люди, помогите! Заткни его! А я тебя сейчас сам заткну! На премию заработал. Так, быстро уходим. Сейчас соседи позвонят, милицию вызовут. Тело, куда я сказал подбросить? Че стал, тяни. Ой, помогай. Вот. Тяжелый какой, а. Ну вот и все. Картина Рембрандта. Убийство на почве ревности в состоянии алкогольного опьянения. Стираем отпечатки и валим. Топор во дворе оставишь. Давай. Значит, второй ранен? Врач по ладони полоснул. Ну вот, Толя, все и сходится. Второй убийца – твой юный натуралист из Москвы. Как подельничка зовут, а? Витя. Фамилии не знаем. Он водитель, шефа возит. Это же самооборона. У врача же нож был. На суде твоих слов будет мало, нужно, чтобы Егоров подтвердил. Где его искать, а? Вы что, его не взяли? Ну, возьмем. Ладно, Толя, поехали. Снимешь его показания под роспись. Пока Егоров на воле, я ничего не подпишу. Что такое, на попятную? Мы же тебя возьмем за умышленное. И Егорова, и подельника твоего тоже. Вот когда возьмете, тогда подпишу. А пока нет, порежут. Недели подожду. А почему неделю? У Егорова морда порезан. Пока швы не снимет, он прячется. Братва говорит, вряд ли он больше всплывет. В городе будет другой папа. Вот, Толик, понял, о чем нам Басмач говорил? Власть Егорова на волоске. Прячется. Это я понял, а чего так? А я знаю. У Егорова выкрали то, на чем вся власть его держится. Папку с компроматом. А у кого компромат, тот и весь город держит. Веселитесь. Нашли кого-то? Отрабатываем след по делу убитого хирурга. Уже не отрабатываете. Во всяком случае, не ты, Нестор. Как же так, Ким Игнатьевич? Я же не родственник. Вы же обещали. Мы посовещались с товарищами. И есть мнение. В общем, Нестор Иванович, помнишь, ты о пенсии говорил? Вы что, серьезно? Я же вам Егорова через неделю на блюдечке принесу. Я тебя отстоял. Не на пенсию, нет. В отдел кадров. Посидишь там пока что. Так а кто убийство будет расследовать? Вы с Бурденко. Гусев, выйди. Нестор, все понимаю, обида, но и сам посуди, тебе же лучше будет. Семья не под угрозой. Верь, бился я за тебя. Но, подумав, согласился. Да? И чем же вас высокие товарищи переубедили? Дубравин сообщил Головину информацию, которую сам получил недавно из Москвы по неофициальным каналам. Московские коллеги рассказали, что квартира Стрельникова подвергалась нападению и разгрому. Ее попросту сожгли. В тот же день неизвестные проникли в рабочий кабинет хирурга и уничтожили все бумаги. По следу врача шли очень серьезные люди. А в квартире Стрельникова муровцы нашли вещи дочери Головина и его внучки. Семья Нестора Ивановича была под прямой и явной угрозой. Бурденко все закончит. А на него и шишки пусть летят. От бандитов. Бурденко же связан с Егоровым. А этому, извини, доказательств нет. Ай. Осторожно. Все. Спасибо. Готово. Па, я не пойму, чего ты? Ты же сам хотел на пенсию, забыл? Последнее дело и все. Настя, это другое. Я должен поймать Егорова до того. Иначе... Что иначе? Ну не поймаешь, подумаешь. Егоров, Петров, Сидоров, ты что, один следователь на Союз? Помоложе есть, другим займись. Чем? Карточки перебирать? Нет. Лучше уж сразу пристрелить. И пристрелят, если не успокоишься. Только не тебя одного. Меня, Любу, Катю. Господи, какие же вы. Вот почему? Да потому что они такие. Природа, им это нужно. Загнать, победить. Пап твой такой. Разве ты не поняла до сих пор? Вот отними у него это, и он... И он умрет. Я не мышка. А вы не кошки. Совсем рехнулись. Я улетаю прятать дочку. Больше никто не умрет. У меня есть то, что нужно Егорову. Архив. Архив у вас? А где? Неважно. Главное, что мы можем его обменять. И что же ты от него хочешь? Чистосердечное признание в двух убийствах. Ну, положим, он подпишет в обмен на архив. А потом откажется и грохнет вас. Не откажется. Вот возьмем Егорова. Признание. Потом Басмач заговорит. И водила даст показания по убийству на даче. Ладно. Где Егорова тогда найдем? Он сам нас найдет. Только ему надо помочь. Но для начала мы спрячем Любу. Хватит мору гонять. Найди ментовскую волну. 9-9. Следуем к выезду. Что-то слепее нового. Внимание всем экипажам. Эфир не засорять. Отбой. Ничего нового. Весь город на ушах. Но ЧП все ж таки. Следака стреляли. Вот он. Зови. Нестор Иванович, подвезти? Я смотрю, Егоров совсем оборзел. Сначала жену подстрелил, а теперь сам сюда является. Да я вас гадов! Я вас прошу, давайте без глупостей. Шеф все объяснит. Оружие отдайте. На! Так веди. Или пусть сам сюда выходит, гад. Какой же вы, а? Садитесь в машину, там разберемся. Шеф, у него волына в кармане. Нестор Иванович не дурак. И шмалять не станет. Извини за маскарад. Да, кстати, как здоровье супруги? Молись, что выжила, гад. Нестор, я не давал команду стрелять. Ага, да, так я и поверил. Сейчас. Клянусь, кто-то другой хочет тебя убрать. Повторюсь, я уважаю тебя. Да и смысла нет. У меня дела идут на лад. Это что, твой карманный Бурденко дело развалил? Розыск скоро прекратится. Слушай, Нестор, мне враждовать с тобой незачем. Верь, не я на тебя охочусь. У меня есть предложение. Давай разойдемся и забудем друг друга. Тебя забудешь. Просто верни мне архив, а я тебе и твоей семье такую защиту обеспечу. Госстрах обзавидуется. Архив. Сейчас. Впрочем, ладно. Только у меня есть тоже условия. Хорошо. Поехали. Поговорим по дороге. Значит, договорились? Да. Ты забыл озвучить свои условия. А мне нужны гарантии. Нечто большее, чем слово бандитов. но я больше, чем бандит. И что? Я хочу получить чистосердечное признание в убийстве на даче и в убийстве Стрельникова. Чтобы чуть что меня прищучить? А не боишься, что я потом откажусь? А я рискну. Много просишь. Но будь по-твоему, в полночь встречаемся у Великой Балки. И скорейшего выздоровления супруги. Да уж. Если закончится все хорошо, помогу. Поехали. Что, мяу? Сейчас покормлю. На, кс-кс-кс-кс. Зы, тигла амурская. Устроили, что попало. Не больница, а какой-то шапито с переодеваниями. Еще и пистолет принес. Патроны холостые. Уж извините, оперативная необходимость. Мы вам потом грамоту оформим за содействие. Давление нормальное. Выход где знаете. Ну как, я разыграл покушение? Актер. А Нестору ничего не грозит? Ну... Если что кому и грозит, так это мне. Потому что холостые патроны я увел со склада вещдоков. Вот как. А почему он Нестор не звонит? Может быть, с Егоровым договариваются. Самое главное, чтобы он наживку заглотил. Поверил в покушение. А вот этот Егоров, он захочет извиниться перед Нестором? Ну, еще как. И оправдаться. Ему сейчас совсем не резонно, чтобы на него весь город охотился. Найдите этого негодяя как можно быстрее. Обязательно. Арестуем его при передаче архива. Нестор Иванович, я буду страховать лично. Все скоро кончится. Спасибо. Желудок ненасытный. Мяу-мяу. А я поколоток проверю. Архив попал. Ёк-макарёк. Гадство, а? Ну, почует же, а? Когда же выстрел? Ах ты ж сукин сын. Швы свежие, суточные. Это не Егоров. Опять двойник. Это что? Чистосердечное признание. Я Егоров. Сваливать. Ты? Извиняйте, шефа не будет. Голова разболелась. Пришлось отлежаться. Ну так и обмен состоится. Чистосердечное привез? Архив заберешь? Сожгите и не позорьтесь. Это не архив. Скажите, вы что, Егорова за дурачка держите? Вы если опера ищете, который в засаде сидит, так нет его. На общегородской облаве. Приказ начальства. А пока мы одни, у меня для вас. Письмо. Ты придумал блестящую операцию. Понимал, что я, узнав о нападении и расстреле твоей жены, как оказалось мнимым, лично приеду убеждать, что это не я. Ты назначил хорошую цену за архив. Только его увела твоя Настя, дочь следователя воровка. Готовый сюжет для песни. У кого компромат, того и власть. Увы, Настя отдала его не мне. Так что теперь в городе новый большой человек. Я договорился с ним. Мои дела в городе закончились, и я выхожу из игры. Навсегда. Тебе дарю свой труп. Ну, почти свой. Поверь, его опознает, как Егорова. Все договорено. Не мешай им, мой тебе совет. Я из игры выхожу и постараюсь прожить новую, настоящую жизнь с той, кого встретил так поздно. Тебе может показаться, что мы оба проиграли, но нет. Начать жизнь заново, что может быть лучше? Даст Бог, не увидимся. Да, последний подарок. Твою любовь ждут в Киеве. Трансплантация через месяц. С уважением, маленький человек. Ну и кто теперь главный в городе? Егоров. Самоубийство. Срочно в морг. Там сейчас лорд Кипанидзе на дежурстве. Дактилоскопию завтра мне на стол. Ну что, вот и не стало большого человека, а, Гусев? Прокурор теперь Кируя. Если мозгов хватит, останется. Позвольте письмо. Зачем Виждоку зазря болтаться? Значит, архив теперь у Дубравина? Ага. Игра окончена. Теперь все мирно будет. Ну что, сожжем прошлое? Слышь, начальник, подкинешь, если не в западло, а то я свою волжану в расход пустил. От Одессы далековато. Какого черта? Я на пенсии. Садись. Да не туда. Назад садись. Еще не хватало, чтобы нас двоих на посту засветили. Люди! Люди, помогите! Так тут это... закрыто. Сейчас. Тут двери иногда клинит. Надо двумя руками взяться. Опа. Ты что, начальник? Мы же дела закрыли. Но не для тебя. Ты мне еще за убийство Стрельникова вместе с Басмачом ответишь. Так что, чистосердечное? Допрос? Или отпираться будешь? Вот гад. Твоя взяла, поехали. Вот так-то. Расследование по убийству товарища Егорова было стремительным и блистательным. До этапа идентификации тела. А вот дальше убийцу так и не нашли. Что до убийства Стрельникова, Головин дело до конца довел. Следствие было простым. Работали убийцы топорно. Шарафутдинов и Красногруд, водитель большого человека, свое получили. По 15 лет колонии строгого режима. Красногруд вернулся в Одессу в 89-м и погиб в разборке рэкетиров. И на этом история почти закончилась. Тра-та-та, тра-та-та, мы видим с собой кота. Катюха, какая ты большая стала, ну, прямо как медведь. Я не медведь, это ты медведь. Ну да, смотри, какой я большой медведь. Ничего, Катюша, это поправимо. Деда, почему с мамой не разговариваешь? Ну, Катюша, я сам. Катенька, понимаешь, твой дедушка, он дуется на маму, как ребенок. Да не дуюсь я, это другое. Деда, не сердись на маму, а то я больше к тебе в гости не приеду. Моя ты ласточка дорогая, не буду, конечно, злиться, не буду. Нестор, ну помирись ты с Настей, ведь она хотела как лучше для всех опасность убрать. И ведь получилось же. Ну да, получилось. Доктор, ну как там? Ну что, анализы нормальные. Я думаю, еще пару дней и можно будет выписывать. Спасибо, доктор. Спасибо, дорогой. Все будет хорошо. Я ей обязательно позвоню. Ведь есть хорошая новость.